Техник. Техник Эндрю Харлан вошел в капсулу. Капсула находилась внутри колодца, образованного редкими вертикальными прутьями. Прутья плотно облегали круглые стенки капсулы и, уходя вверх, терялись в непроницаемой дымке в 6 футах над головой Харлана. Харлан повернул рукоятки управления и плавно нажал на пусковой рычаг. Капсула осталась неподвижной. Харлана это не удивило. Капсула не должна была двигаться ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Только промежутки между прутьями словно растаяли, затянувшись серой пеленой, которая была твердой, но все-таки нематериальной. Харлан почувствовал легкую дрожь в желудке и слабое головокружение, и по этим признакам понял, что капсула со всем своим содержимым стремительно мчится в будущее сквозь вечность. Он вошел в капсулу в 575-м столетии. Этот сектор вечности стал его домом 2 года назад. Никогда до этого ему не приходилось забираться в будущее так далеко. Но сейчас он направляется в 2456-е столетие. Месяц назад при одной только мысли об этом Харлану стало бы не по себе. Его родное 95-е столетие осталось далеко в прошлом. Это был век патриархальных традиций, в котором атомная энергия находилась под запретом, а всем строительным материалам предпочитали дерево. Век славился своими напитками, которые в обмен на семена клевера вывозились почти во все другие столетия. Хотя Эндрю Харлан не был дома с тех пор, как он в 15 лет стал учеником и прошел специальную подготовку, его никогда не оставляла тоска по родным временам. Между 95-м и 2456-м столетиями пролегло почти 240 тысяч лет. Это ощутимый промежуток даже для закаленного вечного. При обычных обстоятельствах все было бы именно так. Однако сейчас Харлану было не до абстрактных размышлений. Рлон и перфолент оттягивали его карманы, планы тяжким грузом лежали на сердце, мысли были скованы страхом и неуверенностью. Он машинально остановил капсулу в нужном столетии. Странно, что техник способен волноваться. Харлан вспомнил сухой голос наставника Яроу. «Первая заповедь техника — ничего не принимать близко к сердцу. Совершаемое им изменение реальности может отразиться на судьбах 50 миллиардов человек. Миллион или более могут измениться настолько, что их придется рассматривать как совершенно новые личности». Пытаясь отделаться от воспоминаний, Харлан резко тряхнул головой. Кто бы мог подумать тогда, что именно он, Харлан, станет техником, и к тому же одним из самых талантливых. И все-таки он волновался. Но не за судьбу 50 миллиардов человек. Что ему 50 миллиардов обитателей времени? Только один человек существовал для него во всех столетиях. Один единственный. Харлан заметил, что капсула остановилась, однако прежде чем выйти наружу, он задержался на какую-то долю секунды, чтобы собраться с мыслями и вновь обрести бесстрастное, невозмутимое расположение духа. Капсула, которую он покинул, разумеется, не была той же самой, в которую он вошел. Она уже не состояла из тех же атомов. Харлан воспринимал это обстоятельство как нечто само собой разумеющееся. Только ученики ломают себе голову над загадками путешествий во времени. Вечные заняты более важными делами. Харлан снова ненадолго задержался у бесконечно тонкой завесы темпорального поля, которое не было ни временем, ни пространством, но которое сейчас отделяло его как от вечности, так и от обычного времени. По ту сторону завесы лежал совершенно неизвестный ему сектор вечности. Он, конечно, заглянул перед отъездом в справочник времен и кое-что о нем узнал, но справочник — это одно, а личное впечатление — совсем другое. Харлан внутренне приготовился к любым неожиданностям. Он настроил управление на выход в вечность, это было совсем просто, куда проще, чем выйти во время, и шагнул вперед. Оказавшись по ту сторону завесы темпорального поля, он зажмурил глаза от ослепительного яркого блеска и инстинктивно прикрыл их руками. Перед ним стоял только один человек. Вначале Харлан едва различал черты его лица. «Я социолог Кантер Вой», — сказал человек. «Полагаю, что вы и есть техник Харлан?» Харлан кивнул. «Разрази меня время!» — воскликнул он. «Неужели вы никогда не выключаете эту иллюминацию?» «Вы имеете в виду молекулярные пленки?» — снисходительно спросил Вой, оглядевшись. «Вот именно!» — раздраженно буркнул Харлан. Справочник упоминал о них, но Харлан никогда не подозревал, что блеск световых отражений может быть таким неистовым. Харлан понимал причину своего раздражения. Если не считать нескольких энергетических столетий, цивилизация во все времена основывалась на использовании вещества. В 2456 столетии из вещества изготовлялось все, начиная со стен и кончая гвоздями. Поэтому Харлан с самого начала рассчитывал хотя бы на принципиальное сходство со знакомым ему миром. Здесь можно было не опасаться встретить несовершенно непонятные для человека, родившегося в вещественном веке, энергетические вихри, заменяющие вещество в 300-м, ни силовые поля 600-го. Конечно, вещество веществу рознь, хотя человек из энергетического столетия мог бы не согласиться с этим утверждением. Для него всякое вещество было чем-то грубым, громоздким и варварским. Но Харлан родился в вещественном веке и воспринимал вещество как дерево, металл, легкий или тяжелый, бетон, пластмассу, кожу и тому подобное. Но попасть в мир, состоящий из одних зеркал? Именно таким было его первое впечатление от 2456-го. Каждая поверхность сверкала, отражая свет. Эффект молекулярных пленок создавал везде впечатление зеркальной глади. Куда ни глянь, всюду были видны отражения социолога Воя, его самого и всего, что находилось вокруг. От яркого блеска и путаницы красок просто мутило. «Сожалею», — сказал Вой. «Но таков уж обычай столетия, а мы в нашем секторе стараемся по возможности перенимать все, что практично. Потерпите немного, и вы привыкнете». Вой быстро подошел к стене, наступая на пятки своему отражению, которое шагало вниз головой, в точности повторяя каждое движение социолога, и передвинул волосок индикатора по спиральной шкале к нулю. Отражения исчезли, яркие огни потускнели. Харлан почувствовал себя в более привычной обстановке. «Не пройдете ли вы теперь со мной?» — пригласил социолог. Харлан последовал за ним сквозь пустые коридоры, в которых всего несколько мгновений назад царил хаос радужных огней и бесчисленных отражений. Они поднялись по пандусу вверх и прошли через переднюю в кабинет Воя. На всем пути им не встретилось ни одной живой души. Можно было не сомневаться, что весть о прибытии техника уже разнеслась по всему сектору. Харлан настолько привык к тому особому положению, которое занимали в вечности люди его профессии, что воспринимал безлюдные коридоры как должное. Он удивился бы, заметив спешащую скрыться человеческую фигуру. Даже Вой пытался держаться на известном расстоянии и поспешно отшатнулся, когда Харлан случайно задел ладонью его рукав. Чувство горечи, испытанное при этом Харланом, неприятно удивило его. Он полагал, что его душа, как улитка в раковине, давно уже неуязвима для подобных уколов. Но если стенки его раковины стали тоньше, то этому могла быть только одна причина — Нойс. Со стороны могло показаться, что социолог дружелюбно наклонился к технику. Но Харлан машинально отметил, что их разделяет довольно длинный стол. «Я польщен», — начал Вой, — «что такой знаменитый техник, как вы, заинтересовался нашей маленькой проблемой». «Да, она представляет определенный теоретический интерес», — Харлан ответил сухо и бесстрастно, как и следовало говорить технику. Но был ли его голос действительно бесстрастен? Не проглядывают ли наружу его истинные побуждения? Не бросается ли в глаза его вина, написанная на лбу холодными каплями пота? Харлан вытащил из внутреннего кармана небольшой рулончик перфолент с кратким закодированным описанием планируемого изменения реальности. Это был тот самый экземпляр, который Вой месяц назад послал на рассмотрение Совета времен. Благодаря своей близости к старшему вычислителю Твисселу, к великому Твисселу, Харлану удалось заполучить проект без большого труда. Но перед тем, как расстелить ленту на поверхности стола, где ее будет удерживать слабое парамагнитное поле, Харлан на мгновение замешкался. Молекулярная пленка, покрывающая стол, была притушена, но полностью не исчезла. Протянув руку, Харлан невольно взглянул на крышку стола, откуда на него мрачно глядело собственное лицо. Ему было 32 года, но он выглядел старше, и сам это хорошо понимал. Возможно, его старило узкое лицо, которому темные брови над черными глазами придавали суровый насупленный вид, типичный, по мнению вечных, для техника. А возможно, причина была в том, что сам Харлан ни на минуту не забывал о своей профессии. Развернув рулон, Харлан решительно приступил к делу. «Я не социолог, сэр». «Устрашающее начало», — усмехнулся Вой. «Такое вступление обычно предвещает, что за ним вот-вот последует самое банальное суждение по данному вопросу». «О, нет, не суждение, скорее просьба. Будьте так добры, просмотрите еще раз ваше заключение и поищите, нет ли в нем небольшой ошибки». Лицо Воя сразу же помрачнело. «Надеюсь, что нет». Одна рука Харлана лежала на спинке стула, другая — на коленях. Он не мог позволить себе забарабанить по столу беспокойными пальцами, он не мог закусить губу. Малейшее проявление чувств, и все погибло. Целый месяц Харлан регулярно просматривал все новые проекты изменений реальности по мере того, как они перемалывались административными жерновами Совета времен. Для личного техника старшего вычислителя Твиссела это не представляло особых трудностей, если только не считаться с небольшим нарушением профессиональной этики. В последние дни, когда все внимание Твиссела полностью поглотил его собственный проект, рыться в его бумагах стало совсем безопасно. У Харлана слегка раздулись ноздри. Теперь-то он кое-что знал об этом проекте. Но в распоряжении Харлана оставалось так мало времени, что его могла спасти только невероятная удача. Поэтому, наткнувшись на проект изменения реальности с 2456 по 2871 столетие, серийный номер V5, он в первый момент подумал, что напряжение помутило его рассудок, и он принимает желаемое за действительное. Не доверяя самому себе, он весь день проверял уравнения и зависимости. И чем дальше, тем сильнее становилось его возбуждение. С чувством благодарности, к которой примешивалась слабая горечь, он вспоминал своих наставников, обучивших его хотя бы элементарной психоматематике. Сейчас Вой недоуменными и озабоченными глазами просматривал ту же самую перфоленту. «Может быть, я и ошибаюсь», — произнес он наконец. «Но мне лично кажется, что все в полном порядке». «Тогда я позволю себе обратить ваше внимание на психоматрицы любовных отношений, характерные для реальности вашего столетия. Это область социологии, вот почему я решил в первую очередь встретиться именно с вами». Вой нахмурился. Он все еще был вежлив, но в его голосе явственно послышался холодок. «Наблюдатели нашего сектора очень опытны. Я совершенно уверен в правильности их донесений. Может быть, вы располагаете другими сведениями?» «Отнюдь нет, социолог Вой. Я основываюсь на ваших же данных и ставлю под сомнение только выводы. Взгляните вот сюда. Не будет ли комплекс Тензор в этой точке переменным, если подставить точное значение психоматриц?» Вой с явным облегчением взглянул на перфоленту. «Разумеется, техник, разумеется. Но вы не заметили, что уравнение в этой точке вырождается в тождество? В итоге получается небольшая вилка без побочных ответвлений. А дальше дороги снова сливаются. Надеюсь, вы мне простите употребление этих цветистых сравнений вместо точного математического языка». «Ценю вашу любезность», — сухо сказал Харлан. «Из меня такой же вычислитель, как и социолог». «Ну что ж, отлично. Переменный комплекс Тензор, о котором вы говорили, или же попросту вилка, не играет никакой роли. Пути смыкаются, и решение вновь становится единственным. Это такой пустяк, что не стоило даже упоминать о нем в наших рекомендациях». «Раз вы так считаете, сэр, то мне остается только согласиться с вами. Теперь перейдем к выбору МНВ». Харлан заранее знал, что при этих словах социолог поморщится. МНВ означало «минимальное необходимое воздействие», и в этом вопросе решающее слово всегда оставалось за техником. Пока социолог занимался математическим анализом бесчисленных возможных реальностей, он мог считать себя выше критики со стороны существ низшего порядка. Но как только дело доходило до выбора МНВ, хозяином положения становился техник. Решить эту проблему при помощи одних только математических вычислений было невозможно. Даже самый большой и быстродействующий кибермозг, управляемый самым умным и опытным старшим вычислителем, в лучшем случае мог только указать область вероятных поисков МНВ. Правильный выбор всецело зависел от интуиции и опыта техника. Хороший техник ошибался крайне редко. Первоклассный техник не ошибался никогда. Харлан никогда не ошибался. «МНВ, рекомендованное вашим сектором», продолжал Харлан ровным бесстрастным голосом, словно чеканя звуки единого межвременного языка, предусматривает аварию космического корабля и мучительную смерть 12 человек. «К сожалению, это неизбежно», — сказал Вой, пожимая плечами. «Я же, напротив, полагаю, что МНВ может быть сведено к простому перемещению небольшого ящика с одной полки на другую. Взгляните вот сюда». Харлан указательным пальцем сделал слабую отметку вдоль одной из серий перфораций. Вой молчал, напряженно размышляя. «Это решение обладает тем преимуществом, что оно устраняет просмотренную вами вилку и приводит нас к вероятной мор», — тихо подсказал Вой. «К точной, максимально ожидаемой реакции», — закончил Харлан. Вой поднял глаза. На его смуглом лице попеременно отражались гнев и досада. Харлан мимоходом обратил внимание на щель между верхними передними зубами социолога, делавшую его похожим на трусливого зайчишку. Но сходство было обманчивым. В словах Воя слышалась сдержанная сила. «Полагаю, что совет времен еще укажет мне на эту ошибку». «Сомневаюсь. Насколько мне известно, совет ничего не заметил. Во всяком случае, ваш проект изменения попал ко мне без комментариев». Харлан не уточнил слово «попал», и Вой не спросил его об этом. «Следовательно, ошибку обнаружили лично вы?» «Да». «И не сообщили о ней совету?» «Нет». В первый момент Вой облегченно вздохнул, затем нахмурил брови. «А почему?» «Подобные ошибки почти неизбежны. Я решил, что смогу исправить ее, пока не поздно. Так я и сделал. Чего же еще?» «Ну что ж, благодарю вас, техник Харлан. Вы поступили как настоящий друг. Хотя ошибка, допущенная нашим сектором, как вы сами сказали, почти неизбежна. Боюсь, что в протоколе совета она выглядела бы непростительной оплошностью». После секундной паузы Вой продолжал. «Впрочем, что значит преждевременная смерть нескольких человек по сравнению с теми сдвигами в миллионах личностей, которые будут вызваны предстоящим изменением реальности?» Не очень-то похоже на искреннюю благодарность мелькнуло в голове у Харлана. Вероятно, он обиделся. А если он еще к тому же подумает, что от выговора его спас какой-то техник, то ему станет жаль себя до слез. Будь я социологом, он горячо пожал бы мне руку, но технику он руки не подаст. Даже кончиком пальца не притронется к технику. А сам готов, не моргнув глазом, обречь 12 человек на смерть от удушья. И так как ждать, пока социолог обидится всерьез, значило все погубить, Харлан решил идти напролом. «Я надеюсь, что в знак благодарности вы не откажете мне в маленькой услуге». «Услуги?» «Мне нужен расчет судьбы. Проект изменения реальности в 482-м, и все необходимые данные у меня с собой. Мне надо выяснить влияние этого изменения на судьбу определенной личности». «Я не вполне уверен, что правильно понял вас, техник», — медленно проговорил Вой. «Точно так же вы можете сделать все это в своем секторе». «Мог бы. Но мне не хочется, чтобы о моих личных исследованиях стало известно до их завершения. Проведение этого расчета в моем секторе встречает известные трудности, да и к тому же...» Харлан завершил фразу неопределенным жестом. «Вас не устраивает официальный путь? Вы хотите совершить этот расчет тайно?» «Да. Мне нужен строго конфиденциальный ответ». «Но вы же знаете, что это противозаконно. Я не могу пойти на такое вопиющее нарушение правил». Харлан нахмурился. «Но ведь и я нарушил правила, не сообщив совету о вашей ошибке. Однако против первого нарушения вы почему-то не возражали. Если уж быть таким щепетильным в одном случае, то следует быть не менее щепетильным и в другом. Надеюсь, вы меня понимаете?» Вой отлично все понял. Об этом красноречиво свидетельствовало выражение его лица. Он протянул руку. «Разрешите взглянуть?» У Харлана отлегло от сердца. Основное препятствие осталось позади. Он внимательно следил за социологом, молча изучавшим привезенные им перфоленты. Только один раз Вой нарушил молчание. «Клянусь временем, это же совсем ничтожное изменение!» Воспользовавшись случаем, Харлан решил рискнуть. «В том-то и дело, слишком ничтожное, на мой взгляд. Но вы, конечно, понимаете, что с моей стороны было бы неэтично проводить эти расчеты в моем секторе, не убедившись предварительно в своей правоте». Вой ничего не ответил, и Харлан умолк, боясь наговорить лишнего. Наконец социолог встал. «Я передам ваш материал моему расчетчику. Мы все сохраним в тайне. Надеюсь, вы понимаете, что это не следует рассматривать как прецедент. «Разумеется. В таком случае, если вы не возражаете, я хотел бы поскорей осуществить изменение реальности. Смею надеяться, что вы окажете нам честь и лично совершите МНВ». Харлан кивнул. «Всю ответственность я беру на себя». Когда они вошли в наблюдательную камеру, там уже были включены два экрана. Инженеры заранее настроили хроноскопы на нужные координаты в пространстве и времени и удалились. Харлан и Вой были одни в сверкающей огнями комнате. Блеск молекулярных пленок по-прежнему слепил глаза, но Харлан смотрел только на экраны. Оба изображения были неподвижны. Они соответствовали математически точным мгновениям времени. Одно изображение сохранило яркие естественные краски. Харлан узнал в нем машинный зал экспериментального космического корабля. Дверь еще не успела закрыться, и в оставшейся щели виден был сверкающий башмак из красного полупрозрачного материала. Башмак не шевелился. Все застыло, словно в мертвом царстве. Если бы резкость изображения позволила разглядеть пылинки в воздухе, то и они были бы неподвижны. «Машинный зал будет пуст 2 часа 36 минут», — сказал Вой. «Разумеется, в текущей реальности». «Знаю», — пробормотал Харлан, натягивая перчатки. Он отметил быстрым взглядом положение нужного ящика на полке, измерил число шагов до него, нашел, куда его следует переместить. Он мельком взглянул на второй экран. Поскольку машинный зал находился во времени, которое по отношению к данному сектору вечности можно было считать настоящим, то его изображение было четким и сохраняло естественные краски. Второе изображение отстояло от первого на 25 столетий. Подобно всем изображениям будущего, оно было подернуто голубой дымкой. Это был космический порт. Ярко-синее небо, отливающие синевой металлические конструкции, зеленовато-синяя почва. На переднем плане стоял голубой цилиндр необычной формы с массивным основанием. Два таких же цилиндра виднелись поодаль. Все три цилиндра глядели расщепленными носами вверх. Расщелина почти надвое рассекала каждый корабль. Харлан поднял брови. «Как странно они выглядят!» «Электрогравитация», — сухо ответил Вой. «За всю историю человечества только в 2871 были созданы электрогравитационные космические корабли. В них нет ни камер сгорания, ни ядерных установок. Они красивы. Их конструкция доставляет эстетическое наслаждение. Жаль, что изменения уничтожат их, очень жаль». Его устремленный на Харлана взгляд выражал открытое неодобрение. Харлан стиснул зубы. Неодобрение. А чего еще мог он ждать? Ведь он техник. Совесть остальных была чиста. Сведения о потреблении наркотиков собрал, конечно, какой-то наблюдатель. Статистик обработал их и показал, что число наркоманов в данной реальности достигло рекордной цифры. Социолог, возможно, сам Вой, построил по этим данным психологическую характеристику общества. Наконец, вычислитель рассчитал изменения, сводящие потребление наркотиков до безопасного уровня, и обнаружил, что побочным эффектом этого изменения явится исчезновение электрогравитационных космолетов. Десятки, сотни людей, занимающих в вечности самые различные посты, приняли участие в разработке этого проекта. Но до сих пор это был только проект. Для его осуществления на сцену должен выйти техник, например, он сам. Именно техник, следуя разработанным для него инструкциям, совершит то самое действие МНВ, которое вызовет изменения. И тогда на него обрушится гнев и презрение остальных. Их высокомерные взгляды скажут ему: «Мы тут ни при чем, ты один виноват. Это ты своими руками уничтожил такую красоту». И чем сильнее будет в них говорить стремление оправдать себя, тем упорнее будут они избегать и сторониться техника. «Корабли не в счет», — резко заявил Харлан. «Нас с вами должны интересовать вот эти штучки». А штучками были люди. Рядом с громадами кораблей они действительно казались карликами, точно так же, как сама Земля, и все людские дела кажутся ничтожными из космической дали. Крохотные фигурки людей были раскиданы маленькими группами по всему космодрому. Они застыли в причудливых позах с потешно задранными тонюсенькими ручками и ножками. Вой молча пожал плечами. Харлан надел портативный генератор темпорального поля на запястье левой руки. «Давайте кончать с этим делом». «Погодите. Сначала я свяжусь с расчетчиком и узнаю, как скоро он может выполнить вашу просьбу. Мне хочется поскорее покончить и с тем, и с другим». Вой быстро застучал маленьким подвижным контактом, в ответ послышалась серия щелчков. «Вот еще одна характерная черта столетия», — подумал Харлан. «Звуковой код. Остроумно, но уж очень претенциозно, так же, как и эти молекулярные пленки». «Он говорит, что справится часа за три», — произнес наконец Вой. «Кстати, он просил передать вам, что ему понравилось имя этой особы. Нойс Ламбент. Женщина, конечно». У Харлана перехватило дыхание. «Да». Губы Воя скривились в улыбку. «Звучит заманчиво. Я бы и сам не прочь взглянуть на нее. В этом секторе вот уже несколько месяцев не было ни одной женщины». Харлан испугался, что голос выдаст его. Он ничего не ответил, лишь пристально посмотрел на социолога и отвернулся. Отсутствие женщин было единственным изъяном в безупречной организации Вечности. Харлан узнал о нем сразу же после вступления в Вечность, но лишь встретив Нойс, впервые почувствовал его на себе. С этого дня он катился по наклонной дорожке, пока не изменил присяге Вечного и всему, во что свято верил прежде. Ради Нойс. Ради нее одной. Ему не было стыдно, вот что было самым ужасным. Ему не было стыдно. Он не испытывал угрызений совести за ту длинную цепь преступлений, которые он уже совершил, и по сравнению с которым неэтичное использование секретного расчета судьбы выглядело мелким, незначительным проступком. Если понадобится, он совершит еще более тяжкие преступления. В это мгновение в его голове промелькнула мысль, оказавшая впоследствии такое влияние на его жизнь. И хотя в первый момент Харлан в ужасе отогнал ее, но в глубине души он уже тогда был уверен, что, явившись однажды, она вернется еще не раз. Мысль была проста. Если не останется другого выхода, он уничтожит Вечность. Страшнее всего было сознание, что он может сделать это. Наблюдатель. Стоя у выхода во время, Харлан размышлял над происшедшими с ним переменами. Еще недавно все было так просто. Были идеалы, ради которых стоило жить, даже если от них остались лишь заученные слова. Вся жизнь Вечного подчинена определенной цели. Как это там говорилось в первой фразе основных принципов, жизнь Вечного можно разделить на 4 периода. Когда-то он слепо верил во все это. Но вера разлетелась вдребезги, и ее уже не склеишь вновь. Каждый из этих 4 периодов он прожил честно и добросовестно. В начале, первые 15 лет своей жизни, он еще не был вечным. Он был просто времянином. Родиться вечным не может никто. Им может стать лишь времянин, человек, живущий во времени. Выбор пал на Харлана, когда ему исполнилось 15 лет. Он даже не подозревал о сложном процессе тщательного отбора и отсеивания, предшествовавшем этому выбору. После мучительного прощания с родными, завеса вечности навсегда закрылась за ним. Уже тогда ему недвусмысленно объяснили, что ни при каких обстоятельствах он не сможет вернуться назад. Прошло немало лет, прежде чем он узнал, почему. Оказавшись в вечности, он сделался учеником и 10 лет проучился в школе. Окончив школу, он вступил в 3-й период своей жизни, став наблюдателем. И только после этого он стал специалистом и подлинным вечным. Таковы 4 периода жизни вечного. Обитатель времени, ученик, наблюдатель и специалист. Харлан прошел через все эти этапы без единой осечки. Как отчетливо сохранился в его памяти тот день, когда, покончив с ученичеством, они стали полноправными членами вечности. Когда, еще не сделавшись специалистами, они уже могли официально называть себя вечными. Этот день он запомнил на всю жизнь. Вот он стоит в одном ряду с 5 другими выпускниками. Руки заложены за спину, ноги чуть-чуть расставлены, взгляд устремлен вперед. Сидя за кафедрой, наставник Яроу обратился к ним с напутственной речью. Харлан великолепно помнил Яроу. Маленького, суетливого человечка с всклокоченными рыжими волосами, веснушчатыми руками и тоскливым выражением в глазах. Это выражение тоски во взгляде было не редкостью среди вечных. Тоска по дому и привязанностям. Неосознанная крамольная тоска по одному единственному недоступному столетию. Слов Яроу Харлан, конечно, не запомнил, но смысл их он не мог забыть никогда. «С этого дня вы наблюдатели», — говорил Яроу. «Эта работа не считается особенно почетной. Специалисты смотрят на нее свысока, как на детскую забаву. Может быть, и вы вечные. Тут он сделал многозначительную паузу, давая им возможность подтянуться и просиять от гордости. «Может быть, вы сами думаете так, но тогда вы глупцы, недостойные быть наблюдателями. Ведь не будь наблюдателей, вычислителям нечего было бы вычислять. Расчетчики судеб не знали бы, что рассчитывать, у социологов не было материала для анализа, словом, все специалисты остались бы без работы. Я знаю, что вы не раз уже все это слышали, но я хочу, чтобы мои слова врезались вам в память. Вам, совсем еще юношам, предстоит трудная задача — выйти из вечности во время и вернуться обратно с фактами. Это должны быть объективные, беспристрастные факты, свободные от ваших вкусов и симпатий. Факты достаточно точные, чтобы их можно было ввести в счетные машины. Достаточно достоверные для подстановки в социальные уравнения. Достаточно объективные, чтобы стать основанием для изменения реальности. И еще запомните вот что. Эту работу нельзя делать кое-как, лишь бы от нее отделаться. Только здесь вы сможете показать, чего вы стоите. Не школьные отметки, а работа наблюдателем определит вашу специальность и всю вашу будущую карьеру. Для вас это курсы высшей квалификации. И достаточно совершить небольшой промах, допустить малейшую небрежность, чтобы, несмотря на все ваши таланты, навсегда попасть в работники. Я кончил». Он пожал руку каждому, и Харлан, взволнованный и серьезный, был охвачен благоговейным трепетом при мысли, что ему выпала величайшая, ни с чем не сравнимая привилегия стать вечным и отвечать за счастье всех людей, живущих в подвластных вечности столетиях. Первые поручения Харлана были незначительными и строго контролировались, но он отточил свои способности на оселке опыта, наблюдая десятки изменений реальности в десятках различных столетий. На пятый год ему присвоили звание старшего наблюдателя и прикрепили к 482-му сектору. Теперь ему предстояло работать совершенно самостоятельно, и при мысли об этом он лишился значительной доли своей обычной самоуверенности. Харлан почувствовал это при первом же разговоре с вычислителем Гобби Финджи, возглавлявшим сектор. У Финджи был маленький, недоверчиво сжатый рот и злые глазки, которые никак не вязались с его обликом. Вместо носа у него была круглая лепешка, вместо щек — две лепешки покрупнее. Ему не хватало только мазка алой краски да седой бороды, чтобы стать похожим на первобытный рисунок Деда Мороза или Санта-Клауса или Святого Николая. Харлан знал все три имени. Он сомневался, чтобы кому-нибудь на 100 000 вечных доводилось слышать хоть одно из них. Харлан скрывал свои познания такого рода, но в глубине души он гордился ими. С первых же дней в школе он увлекся первобытной историей, и наставник Яроу поощрял его увлечение. Постепенно Харлан по-настоящему полюбил эти диковинные столетия, предшествовавшие не только основанию вечности в 27-м, но и самому открытию темпорального поля в 24-м. Он изучал старинные книги и журналы. В поисках нужных материалов ему даже случалось забираться, если удавалось получить на то разрешение, в далекое прошлое, в самые первые столетия вечности. За 15 лет он сумел собрать неплохую личную библиотеку, которая почти целиком состояла из напечатанных на бумаге книг. Там был томик, написанный человеком по имени Уэллс, и еще один автор, которого звали В. Шекспир. Все какие-то допотопные истории. Но подлинной жемчужиной его коллекции было полное собрание переплетенных томов первобытного еженедельника, которое занимало невероятно много места, но которое он просто из сентиментальности никак не решался заменить микропленкой. Время от времени он самозабвенно погружался в этот странный мир, где жизнь была жизнью, а смерть — смертью, где человек принимал решение безвозвратно, где нельзя было ни воспрепятствовать злу, ни способствовать добру, и где битва при Ватерлоо, будучи однажды проигранной, оставалась проигранной раз и навсегда. Ему очень нравилась старинная поговорка, в которой утверждалось, что написанное пером уже не может быть уничтожено даже грубым орудием из железа. Как невыносимо трудно бывало ему после этого возвращаться мыслями к вечности, к миру, в котором реальность была чем-то мимолетным и изменчивым, и где люди вроде него держали судьбы человечества в своих руках, придавая им по желанию лучшую форму. Однако сходство с Дедом Морозом немедленно исчезло, Стоило только Финже заговорить деловым повелительным тоном. «Предварительному изучению текущей реальности вы приступите завтра же. Я требую, чтобы это изучение было тщательным, аккуратным и конкретным. Я не потерплю ни малейшей расхлябанности. Ваша первая пространственно-хронологическая инструкция будет готова к завтрашнему утру. Усвоили?» «Да, вычислитель», — ответил Харлан. Он уже тогда пришел к горькому для себя выводу, что вряд ли им удастся поладить. На следующее утро Харлан получил свою инструкцию в виде сложного узора перфораций, пробитых на ленте кибермозгом. Боясь допустить в самом начале своей деятельности хотя бы ничтожную ошибку, Харлан перевел ее на межвременной язык при помощи карманного дешифратора. Разумеется, он давно уже умел читать перфоленты на глазок. Инструкция объясняла ему, где он мог находиться в мире 482-го столетия, а где не мог, что ему разрешалось, а чего он должен был избегать любой ценой. Его присутствие было допустимо только там и тогда, где оно не представляло угрозы для реальности. 482-е столетие пришлось не по душе Харлану. Оно нисколько не походило на его суровый и аскетический век. Этика и мораль в том виде, как их понимал Харлан, не существовали. Это была эпоха грубых материальных наслаждений с многочисленными признаками матриархата. Семья не признавалась юридически, а пары вступали в сожительство и расходились по взаимному согласию, кроме которого их ничто не связывало. Существовали сотни причин, по которым это общество внушало Харлану отвращение, и он мечтал в душе об изменении. Ему не раз приходило в голову, что одним только своим присутствием в этом столетии он, человек из другого времени, может вызвать вилку и направить историю по новому пути. Если бы ему удалось своим присутствием в какой-то определенной критической точке оказать достаточно сильное влияние на естественный ход событий, то возникла бы новая линия развития, бывшая до тех пор неосуществленной вероятностью, и миллионы ищущих наслаждений женщин превратились бы в любящих и преданных жен и матерей. Они жили бы в новой реальности с новыми воспоминаниями, и ни во сне, ни наяву не могли бы ни вспомнить, ни вообразить, что их жизнь когда-то была совершенно иной. К несчастью, поступить так значило нарушить инструкцию. Даже если бы Харлан решился на это неслыханное преступление, случайное воздействие могло изменить реальность самым неожиданным образом. Она могла бы стать еще хуже. Только кропотливый анализ и тщательные вычисления могли предсказать истинный характер изменения реальности. Но каковы бы ни были мысли Харлана, он оставался наблюдателем. А идеальный наблюдатель — это просто машина, составляющая донесения и снабженная органами чувств. Для эмоций здесь места не было. В этом смысле донесения Харлана были само совершенство. В конце второй недели вычислитель Гоби Финже пригласил Харлана в свой кабинет. «Хочу похвалить вас, наблюдатель, за ясность и стройность ваших докладов». Голос вычислителя звучал сухо и холодно. «Однако меня интересует, что вы думаете на самом деле». Лицо Харлана сделалось настолько непроницаемым, словно оно было вырезано из милого его сердцу дерева. «Я не думаю на такие темы». «Бросьте, вы ведь из 95-го, и мы с вами оба отлично понимаем, что это значит. Несомненно, 482-е должно вас раздражать». Харлан пожал плечами. «Найдите в моих отчетах хоть одно слово, свидетельствующее о раздражении». Ответ был дерзким, и Финже со злостью забарабанил по столу коротенькими пальчиками. «Отвечайте на мой вопрос». С точки зрения социологии, это столетие во многих отношениях докатилось до предела. Три последних изменения реальности только ухудшили положение вещей. Я полагаю, что раньше или позже вмешательство станет необходимым. Крайности еще никогда не приводили к добру. Значит, вы взяли на себя труд познакомиться с прошлыми реальностями столетия? В качестве наблюдателя я обязан знать все относящиеся к делу факты. Разумеется, знакомство со всеми фактами было правом и даже обязанностью Харлана. Не знать этого Финже не мог. Каждое столетие периодически сотрясали изменения реальности. Даже самые тщательные наблюдения через некоторое время теряли свою ценность и нуждались в дополнительной проверке. Именно поэтому все столетия, охватываемые вечностью, находились под ее непрерывным контролем. Но профессиональное наблюдение заключалось не только в собирании фактов. но и в установлении их связей с фактами из прошлых реальностей. Харлан пришел к выводу, что их разговор не был вызван одной только неприязнью Финджи к нему. Что-то крылось за этой попыткой выведать его мысли. Поведение вычислителя было явно враждебным. В другой раз Финджи, неожиданно заглянув в маленькую комнатушку, служившую Харлану кабинетом, заявил: «Ваши отчеты произвели благоприятное впечатление на совет времен». После короткой паузы Харлан неуверенно пробормотал: «Благодарю вас». «Совет считает, что вы проявили недюжинную проницательность». «Я делаю все, что могу». Следующий вопрос Финджи был совершенно неожиданным. «Вам когда-нибудь доводилось встречаться со старшим вычислителем Твисселом?» «С вычислителем Твисселом?» Харлан широко раскрыл глаза. «Нет, сэр, а почему вы спросили?» «Похоже, что именно он особо заинтересовался вашими отчетами». Финджи надул свои румяные щеки и переменил тему разговора. «Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что ваши взгляды на историю довольно своеобразны». Искушение оказалось слишком велико. В краткой схватке осторожности с тщеславием последнее взяло верх. «Я занимался изучением первобытной истории, сэр». «Первобытной истории? В школе?» «Нет, не в школе. Скорее, по собственному почину. Первобытная история — это, так сказать, мое хобби. Глядишь на нее, и кажется, что она застыла неподвижно, не то что столетия вечности, которые непрерывно меняются». Заговорив о любимом предмете, Харлан немного оживился. «Все равно, как если бы взять фильмокнигу и детально рассматривать кадр за кадром. Мы увидим массу подробностей, которых никогда бы и не заметили, если бы лента двигалась с нормальной скоростью. Я думаю, что мое увлечение здорово помогает мне в работе». Финджи чуть шире раскрыл свои маленькие глазки, изумленно посмотрел на Харлана и вышел, не сказав ни слова. Впоследствии он не раз заводил разговор о первобытной истории и молча выслушивал сдержанные комментарии Харлана. При этом его пухлое личико оставалось совершенно бесстрастным. Харлан не знал, сожалеть ли ему об этом разговоре или же рассматривать его как удачный шаг на пути к повышению. Он стал склоняться к первому мнению после того, как, столкнувшись с ним в коридоре номер один, Финджи спросил вдруг так, чтобы слышали окружающие: «Скажите, Харлан, почему у вас всегда такая постная физиономия? Вам хоть раз в жизни случалось улыбаться?» Харлан с горечью подумал, что Финджи его ненавидит. Сам же он после этого эпизода стал испытывать к главе сектора что-то вроде брезгливого отвращения. Потратив 3 месяца на изучение порученного ему вопроса, Харлан обсосал его до косточек. Поэтому его нисколько не удивило неожиданное распоряжение срочно явиться в кабинет Финджи. Он давно уже ожидал нового назначения. Заключительный доклад был готов еще неделю назад. В 482-м существовало сильное стремление увеличить экспорт тканей из целлюлозы в столетия, лишенные лесов, вроде 1174-го. Однако встречное предложение о поставках копченой лососины вызывало серьезные возражения. У Харлана накопился длинный список подобных вопросов, и все они были тщательно проанализированы. Захватив проект заключения, он направился к Финджи. Однако речь пошла совсем не о 482-м. Вместо этого Финджи представил Харлана маленькому сморщенному человечку с редкими седыми волосами и улыбающимся личиком гнома. Улыбка карлика, то озабоченная, то добродушная, ни на секунду не исчезала с его лица. В желтых от табака пальцах была зажата горящая сигарета. Не будь эта сигарета первой, увиденной Харланом за всю его жизнь, он, пожалуй, уделил бы больше внимания человечку, чем дымящемуся цилиндрику. И слова Финджи не явились бы для него такой неожиданностью. «Старший вычислитель Твиссел, перед вами наблюдатель Эндрю Харлан», — сухо произнес Финджи. Взгляд Харлана испуганно метнулся с сигареты на лицо карлика. «Здравствуйте», — сказал Твиссел писклявым голосом. «Значит, вы и есть тот молодой человек, который пишет такие великолепные донесения?» Харлан лишился дара речи. Лабан Твиссел был мифом, живой легендой. Таких людей, как он, полагалось узнавать с первого взгляда. Твиссел был самым выдающимся вычислителем вечности. Другими словами, он был самым знаменитым из всех ныне живущих вечных. Он был председателем Совета времен. Он рассчитал больше изменений реальности, чем любой другой вычислитель за всю историю вечности. Он был, он сделал. Харлан окончательно растерялся. С глуповатой улыбкой он кивал головой, не в силах произнести ни слова. Твисел поднес сигарету к губам и несколько раз торопливо затянулся. «Оставьте нас, Финджи», — сказал он. «Мне надо побеседовать с этим юношей с глазу на глаз». Финджи пробормотал что-то невнятное, встал и вышел. «Не волнуйся, паренек», — проговорил Твисел. «Тебе нечего бояться». Но встреча с Твисселом оказалась для Харлана настоящим потрясением. Считать человека гигантом и вдруг обнаружить, что в нем нет и 5,5 футов росту, тут было от чего прийти в замешательство. Неужели за этим покатым лысеющим лобиком скрывается мозг гения? Что светится в этих прищуренных глазках, окруженных паутиной морщинок? Острый ум или же просто благодушное настроение? Совершенно сбитый с толку, он глядел на сигарету, не в силах собраться с мыслями. Поперхнувшись дымом, он вздрогнул и отодвинулся назад. Твисел сощурил глазки, словно пытаясь проникнуть взором за дымовую завесу, и заговорил с ужасным акцентом на языке 10-го тысячелетия. «Может быть, мальчик, мне лучше твой сыг говорить?» Харлан с трудом подавил истеричное желание рассмеяться. «Я неплохо владею единым межвременным языком, сэр», — осторожно произнес он. Межвременным языком пользовались все вечные в разговорах друг с другом. Харлан выучился ему в первые же месяцы своего пребывания в вечности. «Чушь», — высокомерно ответил Твисел. «К чему нам межвременной, когда я совершенно безукоризненно говорю на языках всех времен?» Харлан догадался, что прошло по крайней мере лет 40 с тех пор, как Твисел пользовался его родным диалектом. Однако, удовлетворив свое тщеславие, Твисел продолжал на межвременном. «Я предложил бы тебе сигарету, не будь я совершенно уверен, что ты не куришь. На курение смотрят косо почти во всех временах. Но если ты все-таки сделаешься курильщиком, мой тебе совет. Хорошие сигареты умеют делать только в 72-м. Мне их специально доставляют оттуда. А вообще с этим курением одни неприятности. На прошлой неделе я застрял на пару деньков в 123-м. Курение запрещено. Даже вечные переняли нравы своего времени. Закури я там сигарету, им бы показалось, что на них небо обрушилось. Порой у меня появляется сильное желание рассчитать такое изменение реальности, чтобы одним махом уничтожить запреты на курение во всех столетиях. Жаль только, что подобное изменение вызовет войны в 58-м и рабовладельческое общество в 1000-м. Всегда что-нибудь да не так». Смущение Харлана перешло в беспокойство. Что кроется за всей этой болтовней? «Могу я спросить, почему вы захотели повидаться со мной, сэр?» С трудом выговорил он. «Мне нравятся твои отчеты, мой мальчик». В глазах Харлана на мгновение мелькнул радостный огонек, но он даже не улыбнулся. «Благодарю вас, сэр». «В них чувствуется рука мастера. У тебя неплохое чутье. Мне кажется, я понял твое истинное призвание. Я нашел твое место в вечности и хочу тебе его предложить». «Чудеса да и только», — подумал Харлан. Он постарался скрыть свой восторг. «Вы оказываете мне великую честь, сэр». Тем временем старший вычислитель Твисел докурил свою сигарету, с ловкостью фокусника извлек неведомо откуда новую и прикурил ее от окурка. «Послушай-ка, юноша, заклинаю тебя временем, брось ты эти заученные фразы», — проговорил он между затяжками. «Великую честь! Пуф, пуф! Говори человеческим языком! Пуф! Ты рад?» «Да, сэр», — осторожно произнес Харлан. «Вот и отлично, иначе и быть не могло. Хочешь стать техником?» «Техником?» Харлан даже вскочил со стула. «Садись, садись, ты, кажется, удивлен?» «Вычислитель Твисел, я никогда не собирался быть техником». «Знаю», — сухо проговорил Твисел. «Никто почему-то не собирается. Кем угодно, лишь бы не техником. А между тем, техники очень нужны, и на них всегда большой спрос. Их не хватает во всех секторах». «Боюсь, что я не подхожу для такой работы». «Иными словами, такая работа не подходит тебе. Тебя не устраивает работа, которая влечет за собой столько неприятностей. Клянусь вечностью, мой мальчик, если только ты действительно предан нашему делу, а я думаю, что ты предан ему, тебя это не остановит. Дураки станут избегать тебя, ну и что? Одиночество, ты к нему привыкнешь. Зато ты всегда будешь испытывать удовлетворение, зная, что ты нужен, очень нужен. И в первую очередь мне. Вам, сэр? Лично вам? Да, лично мне. Улыбка старика светилась проницательностью. Ты не будешь рядовым техником. У тебя будет особое положение. Ты станешь моим личным техником. Ну как, нравится тебе такое предложение? Не знаю, сэр. А вдруг я не справлюсь? Твисл упрямо покачал головой. Мне нужен ты. Только ты. Твои отчеты убедили меня, что у тебя здесь есть кое-что. Он постучал пальцем по лбу. Ты неплохо учился. Секторы, в которых ты был наблюдателем, дали о тебе положительный отзыв. Но больше всего мне понравился отзыв Финжи. Харлан был искренне изумлен. Неужели вычислитель Финжи дал обо мне благоприятный отзыв? Тебе это кажется странным? Не знаю. Видишь ли, мой мальчик, я ведь не сказал, что отзыв был благоприятным. Если уж на то пошло, отзыв совсем скверный, хуже некуда. Финжи рекомендует отстранить тебя от всякой работы, связанной с изменениями реальности. Он считает, что самое благоразумное — перевести тебя в работники. Харлан покраснел. «Почему он так думает, сэр?» «Оказывается, у тебя есть хобби. Ты увлекаешься первобытной историей, а?» Твисл без удержу размахивал сигаретой, и Харлан, забыв с досады об осторожности, вдохнул струйку дыма и судорожно закашлялся. Твисл с благожелательным видом выжидал, когда молодой наблюдатель перестанет кашлять. «А что, разве не так?» — спросил он. «Какое право он имеет?» — начал было Харлан, но Твисл прервал его. «Брось! Я упомянул об этом отзыве, потому что мне как нельзя более подходит твое увлечение. А вообще-то отзыв — дело секретное, и чем скорее ты забудешь о нем, тем лучше». «Но что плохого в увлечении первобытной историей, сэр?» «Финжи считает, что она свидетельствует о сильной одержимости временем. Понимаешь?» «Еще бы не понять. Нельзя было жить в вечности, не усвоив психиатрической терминологии и в первую очередь этого выражения. Считалось, что каждый вечный испытывает непреодолимое желание вернуться, если уж не к своим современникам, так хоть в какое-нибудь определенное столетие, пустить в нем корни, перестать быть вечным скитальцем во времени». Вечность беспощадно подавляла малейшие проявления подобных стремлений, но от этого тяга не становилась слабее. Впрочем, у большинства она сохранялась где-то в подсознании. «Ко мне это не имеет отношения», — сказал Харлан. «Я тоже так думаю. Более того, я считаю твое увлечение очень ценным. Именно из-за него ты мне и нужен. Я дам тебе ученика. Ты обучишь его всему, что знаешь, или сможешь узнать из первобытной истории. В свободное время ты будешь исполнять обязанности моего личного техника. Ты приступишь к работе в ближайшие дни. Согласен?» Согласен ли он? Получить официальное право изучать эпоху до вечности. Работать рука об руку с величайшим из вечных. На таких условиях даже отвратительное звание техника казалось почти сносным. Но осторожность не совсем изменила ему. «Если это необходимо для блага вечности, сэр, «Для блага вечности?» — возбужденно прервал его карлик. Он с такой силой отшвырнул свой окурок, что тот ударился о противоположную стену и рассыпался целым фейерверком искр. «Да от этого зависит само существование вечности!» Ученик. Харлан прожил в 575-м несколько недель. Он успел освоиться со своим новым жилищем, привыкнуть к стерильной чистоте фарфора и стекла. Он выучился с умеренным отвращением носить эмблему техника и уже не пытался прикрывать ее каким-нибудь посторонним предметом или прислоняться к стене, чтобы скрыть нашивку на рукаве. Ничего хорошего из таких попыток все равно не получалось. Другие только презрительно улыбались и становились еще неприступнее, всем своим видом показывая, что ни под каким предлогом они не позволят технику втереться к ним в доверие и завоевать их симпатию. Старший вычислитель Твисл каждый день приносил ему новые задачи. Харлан тщательно изучал их и по 4 раза переписывал свои заключения. Но даже последний вариант казался ему недоработанным. Наскоро проглядев заключение, Твисл кивал головой. «Чудесно, чудесно!» Затем он окидывал Харлана беглым взглядом своих голубых глазок, и улыбка его становилась чуточку холоднее. «Дадим кибермозгу проверить эту догадочку», — говорил он на прощание. Он всегда именовал заключения «догадочками». Ни разу он не сообщил Харлану результатов проверки, и Харлан не осмеливался спросить его. Он был в отчаянии от того, что ему не поручают исполнить ни одного из его заключений. Значило ли это, что кибермозг находит в них ошибки, что он неверно выбирает место и время и не обладает даром отыскивать минимальное необходимое воздействие в указанном интервале? Прошло немало времени, прежде чем он научился небрежно произносить МНВ. Однажды Твисл явился к нему в сопровождении какого-то растерянного субъекта, не смевшего поднять на Харлана глаза. «Техник Харлан, знакомьтесь, это ученик Купер», — произнес Твисл. «Здравствуйте», — равнодушно сказал Харлан. Внешность посетителя не произвела на него большого впечатления. Купер не вышел ростом, его черные волосики были расчесаны на пробор. Глаза водянисто-карие, подбородок слишком узок, уши чересчур велики, ногти обкусаны. «Вот этого парнишку ты и будешь учить первобытной истории», — продолжал Твисл. «Разрази меня, время!» — воскликнул Харлан. И как только он мог забыть, в нем сразу проснулся интерес к посетителю. «Здравствуйте!» — повторил он с большим жаром, чем прежде. «Составь с ним расписание занятий», — сказал Твисл. «Было бы неплохо, если бы ты смог уделить ему 2 дня в неделю. Учи его сам, как знаешь. В этом я полностью полагаюсь на тебя. Если тебе понадобятся книги, пленки или старинные документы, которые можно найти в вечности или достижимом для нас времени, ты только скажи мне, и тебе их доставят. Ну как, справишься?» Как всегда, он вдруг неизвестно откуда выудил зажженную сигарету, и воздух наполнился табачным дымом. Харлан закашлялся и, заметив, как судорожно скривился рот ученика, понял, что тот охотно сделал бы то же самое, но не смеет. После ухода Твисела Харлан заговорил. «Ну что ж, присаживайся!» — он на мгновение запнулся и затем решительно добавил. «Сынок! Присаживайся, сынок! Мой кабинет невелик, но он в твоем полном распоряжении!» Харлану не терпелось поскорее приступить к занятиям. Подумать только, что он будет работать совершенно самостоятельно. Первобытная история всегда была для него чем-то вроде личной собственности. Ученик поднял глаза, кажется, впервые за все время, и, заикаясь, спросил. «Так, значит, вы техник?» От доброжелательности и возбуждения переполнявших Харлана не осталось и следа. «Ну и что с того?» «Нет, ничего», — пробормотал Купер. «Просто я...» «Разве вы не слышали, как вычислитель Твисл назвал меня техником?» «Да, сэр». «Решили, что это была обмолвка? Собственным ушам не поверили?» «Нет, сэр». «Что вы там заикаетесь? Разучились говорить?» — жестко спросил Харлан и почувствовал в глубине души укол совести. Купер мучительно покраснел. «Я не очень хорошо владею единым межвременным языком, сэр». «Это еще почему? Сколько времени вы учитесь?» «Меньше года, сэр». «Меньше года? Сколько же вам лет?» 24 биогода, сэр». Харлан посмотрел на него широко раскрытыми глазами. «То есть вы хотите сказать, что вас взяли в вечность в возрасте 23 лет?» «Да, сэр». Харлан опустился на стул и сжал руки. Такие вещи попросту не делались. Самым подходящим для вступления в вечность считался возраст в 15-16 лет. Что все это значит? Может быть, Твисл придумал новый способ испытать его? «Садись и давай приступим. Твое полное имя и номер твоего столетия». «Бринсли Шеридан Купер из 78-го СССР», — заикаясь, ответил ученик. Харлан немного смягчился. Это было близко, почти рядом. Всего на 17 веков раньше его собственного столетия. Можно сказать, соседи во времени. «Тебя интересует первобытная история?» «Я почти ничего не знаю. Меня просил ею заняться вычислитель Твисл». «А чем ты еще занимаешься?» «Математикой, механикой времени. Пока что я познакомился только с самыми основами. У себя в 78-м я чинил спидеваки». Харлан даже не поинтересовался, что такое спидеваки. Они могли оказаться чем угодно, от пылесоса до счетной машины. Ему это было безразлично. «А историю ты никогда не изучал?» «Я проходил историю Европы». «Ты, наверное, из тех мест?» «Да, я родился в Европе. Нам, конечно, в основном преподавали современную историю, начиная с революции 54-го, то есть я имел в виду 7554 года». «Отлично. Для начала выкинь все это из головы. История, которую учат в Ремяне, лишена всякого смысла. Она меняется с каждым изменением реальности. Сами они, разумеется, даже не подозревают об этом. Для каждой реальности ее история кажется единственной. С первобытной историей дело обстоит совершенно иначе. Собственно, в этом и заключается вся ее прелесть. Что бы мы ни делали, первобытная история всегда остается неизменной. Колумб и Вашингтон, Шекспир и Герифорд — все они существуют. Купер нерешительно улыбнулся. Он провел мизинцем по верхней губе, и Харлан заметил на ней темную полоску, словно ученик отращивал усы. «Скоро год, как я здесь, а все никак не могу вполне привыкнуть». «К чему именно?» «К тому, что меня отделяют от дома 500 веков». «Я и сам немногим ближе, я ведь из 95-го». «Вот и это тоже. Вы старше меня, но в другом смысле я старше вас на 17 веков. Я вполне могу оказаться вашим пра-пра-пра-пра-пра и так далее дедушкой». «Какое это имеет значение? Допустим, так оно и есть». «Ну уж знаете, с этим еще надо свыкнуться». В голосе Купера зазвучали мятежные нотки. «Мы все в одинаковом положении», — сухо заметил Харлан и приступил к уроку. 3 часа занятий истекли, а Харлан все еще растолковывал Куперу, как это получилось, что до первого столетия существовали еще и другие. «Но разве первое столетие не было действительно первым?» — жалобным голосом спросил Купер. На прощание Харлан вручил ученику книгу, не самую лучшую, но вполне пригодную для первого знакомства с предметом. «Позднее я подберу тебе что-нибудь посерьезнее», — пообещал он. К концу недели темная полоска на губе Купера превратилась в маленькие, хорошо заметные усики, которые подчеркивали узость его подбородка и старили его лет на 10. «Не очень-то они тебя красят», — подумал Харлан. «Я прочел вашу книгу», — сказал Купер. «Что ты о ней думаешь?» «Как бы это сказать?» Последовала длительная пауза, после чего Купер начал снова. «Последние первобытные столетия немного похожи на 78-е. Я никак не мог отделаться от воспоминаний о доме. 2 раза я видел во сне свою жену». «Жену?» — взорвался Харлан. «Я был женат, прежде чем попал сюда». «Разрази меня время! Неужели твою жену тоже взяли сюда?» Купер отрицательно покачал головой. «Я даже не знаю, не затронуло ли ее прошлогоднее изменение. Если так, то возможно, что она уже и не жена мне». Харлан постепенно собрался с мыслями. «Конечно, если ученика берут в вечность в возрасте 23 лет, то вполне может оказаться, что он женат. Один беспрецедентный факт влечет за собой другой. Что творится на свете? Начни только менять законы, не успеешь и оглянуться, как наступит хаос. Надеюсь, ты не собираешься прогуляться в 78-е и выяснить, чья она теперь жена». Он не хотел быть грубым, но слишком уж велико оказалось его беспокойство за судьбу вечности. Ученик поднял голову. Глаза его были холодны и спокойны. «Нет». Харлан смущенно поерзал на стуле. «Вот и хорошо. У тебя больше нет семьи. Никого нет. Отныне ты вечный. И забудь обо всех, кого ты знал там, во времени». Купер поджал губы и быстро проговорил с сильным акцентом. «Вы рассуждаете, как типичный техник». Харлан ухватился обеими руками за крышку стола. Хриплым голосом он произнес. «На что ты намекаешь? На то, что я техник, и, следовательно, изменение — дело моих рук? Поэтому, мол, я защищаю их и требую, чтобы ты им радовался? Послушай, мальчик, ты еще года здесь не провел, даже говорить как следует не научился. Ты еще весь напичкан временем и реальностью, но уже вообразил, что все знаешь о техниках и можешь легать их, как тебе заблагорассудится?» «Простите», — торопливо проговорил Купер. «Я не хотел вас обидеть». «Пустое, разве можно обидеть техника? Просто ты наслушался разговоров. Говорят же, черств как техник или техник зевнул, миллионы людей как не бывало, и еще кое-что в том же духе. Так в чем же дело, ученик Купер? Решил присоединиться к общему хору? Захотелось стать взрослым? Вообразил себя крупной шишкой в вечности? Я же сказал, простите». «Ладно. Мне только хотелось сообщить тебе, что я стал техником месяц назад и что я не совершил еще ни одного изменения реальности. А теперь давай займемся делом». На другой день старший вычислитель Твиссел вызвал Эндрю Харлана в свой кабинет. «Послушай, мой мальчик, как ты посмотришь на то, чтобы прогуляться во время и произвести МНВ?» — спросил он. Это предложение подвернулось как нельзя более кстати. Все утро Харлан со стыдом вспоминал о своей трусливой попытке отмежеваться от ответственности. О наивном ребячьем выкрике «Не вините меня, я еще не сделал ничего плохого». Этот выкрик был равносилен признанию, что в работе техника и в самом деле есть нечто постыдное. А он, Харлан, еще новичок, у которого просто не было времени стать преступником. Хватит отговорок. Теперь он сможет сказать Куперу «Да». Да, я сделал нечто такое, из-за чего миллионы людей стали новыми личностями. Но это было необходимо, и я горжусь своим поступком. «Я готов, сэр», — радостно воскликнул Харлан. «Чудесно, чудесно. Думаю, тебе приятно будет узнать, мой мальчик». Твисл выпустил клуб дыма, кончик его сигареты вспыхнул алой точкой. «Что все твои заключения подтвердились с высокой степенью точности». «Благодарю вас, сэр». И так, — подумал Харлан, — теперь это уже заключение, а не догадочки. «У тебя талант, мой мальчик, рука мастера. Я жду от тебя великих дел. А пока мы займемся вот этим небольшим дельцем из 223-го. Ты был совершенно прав, утверждая, что достаточно заклинить муфту сцепления в двигателе. При этом действительно получается необходимая вилка без нежелательных побочных эффектов. Возьмешься заклинить сцепление?» «Слушаюсь, сэр». Так совершилось подлинное посвящение Харлана в технике. После этого он уже не был просто человеком с розовой нашивкой на плече. Он изменил реальность. За несколько минут, выкраденных из 223-го, он испортил двигатель, и в результате некий молодой человек не попал на лекцию по механике. Из-за этого так и не стал заниматься солнечными установками. И очень простое устройство не было изобретено в течение 10 критических лет. А в результате всего этого, как ни странно, война в 224-м была вычеркнута из реальности. Разве это не было благом? И так ли уж важно, что какие-то личности изменились? Новые личности были такими же людьми, как и прежние, с таким же правом на жизнь. Чьи-то жизни стали короче, зато у большего числа людей они стали дольше и счастливее. Правда, великое литературное произведение, грандиозное создание человеческого разума и чувств, не было написано в новой реальности. Но разве несколько экземпляров этой книги не сохранились в библиотеках вечности? И разве в новой реальности не будут созданы иные великие творения искусства? И все же в эту ночь Харлан долго и мучительно не мог заснуть, а когда он, наконец, задремал, с ним произошло то, чего не случалось уже много лет. Он увидел во сне свою мать. Несмотря на столь жалкое проявление слабости в самом начале деятельности, не прошло и биогода, как Харлан стал известен по всей вечности в качестве техника Твисела, а также под язвительными прозвищами «Чудо-ребенок» и «Безошибочный техник». Его отношения с Купером стали более спокойными. Подлинной дружбы между ними так и не возникло. Если бы Купер пересилил себя и предпринял какие-то шаги к сближению, то Харлан, наверное, растерялся бы. Тем не менее, ладили они неплохо, а первобытной историей Купер интересовался теперь ничуть не меньше, чем его учитель. «Послушай, Купер, ты не будешь возражать, если мы отложим урок на завтра?» — как-то спросил его Харлан. «Мне необходимо на этой неделе попасть в 300-е, чтобы уточнить одно наблюдение. А человек, с которым я хочу встретиться, свободен как раз сегодня вечером». У Купера жадно заблестели глаза. «А я не мог бы поехать вместе с вами?» «Ты хочешь?» «Конечно, хочу. Я никогда не ездил в капсуле, если не считать того раза, когда меня доставили сюда из 78-го, а тогда я еще совершенно ничего не понимал». Харлан обычно пользовался колодцем S, который по неписанной традиции был предоставлен в распоряжение техников во всей своей бесконечной протяженности во времени. Купер последовал за Харланом без малейших признаков замешательства и занял место на круглом диванчике, почти полностью опоясывавшим внутренние стенки капсулы. Но когда Харлан, включив поле, послал капсулу в прошлое, на лице Купера появилось комичное выражение изумления и растерянности. «Я ничего не чувствую. В чем дело?» — спросил он. «Все в порядке. Ты ничего не чувствуешь, потому что мы не двигаемся в буквальном смысле этого слова. Нас как бы протягивает сквозь время. Фактически, — продолжал Харлан, — незаметно для себя впадая в назидательный тон. В данный момент ни ты, ни я не состоим из вещества, хотя наши органы чувств и утверждают обратное. Сотни людей могут пользоваться в это же самое мгновение нашей капсулой, перемещаясь, если только можно так выразиться, в разных направлениях времени, проходя один сквозь другого и так далее. Законы обычного мира неприменимы к колодцам времени. Губы Купера изогнулись в лукавой улыбке. И Харлан смущенно подумал. «Парнишка изучает темпоральную механику и знает об этих вещах гораздо больше меня. Мне бы лучше помалкивать, незачем строить из себя дурака». Угрюмо замолчав, он принялся разглядывать ученика. За прошедшие месяцы усики Купера выросли и свисали теперь к низу по так называемой «малансоновой моде». Изобретатель темпорального поля Виккор Малансон на единственной подлинной и очень скверной фотографии был изображен с точно такими же усиками. По этой причине они пользовались среди вечных большой популярностью, хотя мало кому шли. Глаза Купера были устремлены на циферблат, где быстро сменявшие друг друга числа отмечали номера столетий, сквозь которые они проносились. «Как далеко в будущее тянутся к колодцы времени?» — спросил вдруг Купер. «Неужели ты еще не проходил этого? Я почти ничего не знаю о капсулах». Харлан пожал плечами. «В вечности нет конца. Колодцы тянутся беспредельно. А вам случалось бывать далеко-далеко в будущем? Дальше нашего сектора ни разу. Вот доктор Твисл, так тот был даже в 50-тысячном». «Разрази меня в время», — прошептал Купер. «Это еще пустяки, некоторые вечные бывали даже за 150-тысячным». «Ну и что там?» «А ничего», — угрюмо ответил Харлан. «Полно всяких тварей, но разумных существ нет. Человечество исчезло». «Вымерло? Уничтожено?» «Не думаю, чтобы кто-нибудь мог ответить на этот вопрос». «А разве никак нельзя изменить это? Видишь ли, начиная с 70-тысячного и дальше, начал было Харлан и осекся. «Послушай, время нас побери, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом». Существовала тема, к которой вечные относились чуть ли не с суеверным страхом. По молчаливому соглашению они избегали разговоров о скрытых столетиях. Так назывался период времени между 70-тысячным и 150-тысячным. Своими скудными познаниями Харлан был обязан лишь тесному сотрудничеству с Твисселом. Наверняка известно было только то, что ни в одном из тысяч этих столетий вечные не могли проникнуть во время. Двери между вечностью и временем были непроницаемы. Почему? Этого не знал никто. Твисл как-то заявил с усмешкой. «Когда-нибудь мы и до них доберемся, а пока нам вполне хватает хлопот с 70-тысячами столетий». Однако этот довод показался Харлану малоубедительным. Из разрозненных замечаний Твисла Харлан заключил, что делались попытки изменить реальность в столетиях, непосредственно предшествовавших 70-тысячному. Но без должных наблюдений в последующих веках трудно было рассчитывать на успех. «А что произошло с вечностью после 150-тысячного?» Харлан вздохнул. Купер, очевидно, не собирался менять тему разговора. «Ничего не произошло», — ответил он. «Секторы имеются в каждом столетии, но после 70-тысячного в них никто не живет. Секторы тянутся на миллионы лет, пока не исчезнет всякая жизнь на Земле, и после этого, пока Солнце не вспыхнет как новое, и даже после этого. Вечности нет конца, потому-то ее и называют вечностью». «Разве наше Солнце стало новой?» «Разумеется, иначе не было бы вечности. Солнце, превратившись в новую, стало нашим источником энергии. Ты себе даже не представляешь, сколько энергии требуется для создания темпорального поля. Поле, созданное Малансоном, имело протяженность всего 2 секунды от одного конца до другого, и было так мало, что едва вмещало спичечную головку. Но для него потребовалась вся энергия атомной электростанции за целый день. Почти 100 лет ушло на то, чтобы протянуть тоненькое, как волосок, поле достаточно далеко в будущее и начать черпать лучистую энергию вспышки Солнца. Лишь после этого удалось создать поле настолько больших размеров, что в нем смог поместиться человек. «Как все это интересно», — вздохнул Купер. «А меня все еще пичкают на уроках уравнениями полей и темпоральной механикой. Вот если бы я жил во времена Малансона...» «Ты бы ничего тогда не узнал. Малансон жил в 24-м, а вечность была создана только в конце 27-го. Сам понимаешь, что открыть темпоральное поле и создать вечность далеко не одно и то же. В 24-м не имели ни малейшего понятия о значении открытия Малансона». «Выходит, что он опередил свое время?» «На сотни лет. Он не только открыл поле, но и предсказал почти все характерные черты вечности, кроме разве изменений реальности. Он сделал это довольно точно и... Кажется, мы приехали. Они вышли из капсулы. Никогда прежде Харлан не видел старшего вычислителя Твиссела в таком гневе. О Твисселе поговаривали, что он не способен ни на какие проявления чувств. Его называли бездушным, зажившимся в вечности стариком и сплетничали, что он давно уже забыл номер своего родного столетия. Ходили слухи, что сердце его атрофировалось в ранней молодости, что он заменил его маленьким ручным анализатором, вроде того, который он всегда носил с собой в кармане брюк. Твиссел никогда не пытался опровергнуть эти слухи, многие были убеждены, что он и сам в них верит. Поэтому, согнувшись под обрушившейся на него лавиной гневных упреков, Харлан все же каким-то уголком мозга успел удивиться, что Твиссел способен так бурно проявлять свои чувства. Он даже подумал, не пожалеет ли позднее вычислитель, что механическое сердце предало его, оказавшись на поверку жалким органом из мышц и клапанов, которому не чужды никакие человеческие страсти. Скрипучим старческим голосом Твиссел кричал. «Всемогущее время! С каких это пор ты возомнил себя членом Совета? По какому праву ты здесь командуешь? Кто кому отдает распоряжение, ты мне или я тебе? Давно ли ты распоряжаешься движением капсул? Уж не должны ли мы все являться к тебе за разрешением на поездку?» Время от времени Твиссел останавливался, требовал «отвечай» и, не дожидаясь ответа, обрушивал на голову техника новую лавину язвительных вопросов. «Если ты еще хоть раз позволишь себе подобное своеволие, я пошлю тебя ремонтировать канализацию до конца дней твоих!» — заключил он наконец. Харлан, бледный от все возрастающего смущения, пролепетал. «Мне никто никогда не говорил, что ученика Купера нельзя брать в капсулу». Однако это объяснение не смягчило Твиссела. «Что толку в негативных оправданиях, мой мальчик? Тебе никогда не говорили, что его нельзя брить наголо. Спаивать его тебе тоже не запрещали. Всемогущее время, что именно было тебе поручено?» «Мне поручили обучить его первобытной истории». «Так этим ты и занимайся, и больше ничем!» Твиссел бросил окурок на пол и яростно растер его ногой, словно это было лицо его злейшего врага. «Я бы хотел обратить ваше внимание, вычислитель», — рискнул вставить Харлан, «что многие столетия текущей реальности в некоторых отношениях сильно напоминают интересующий нас период первобытной истории. Я намеревался взять с собой ученика Купера в эти эпохи, разумеется, в строгом соответствии с пространственно-хронологическими инструкциями». «Что? Послушай, дурья голова, ты будешь хотя бы изредка спрашивать у меня разрешения? Поездки категорически исключаются. Никаких практических занятий. Никаких лабораторных экспериментов. Оглянуться не успеешь, как ты начнешь изменять реальность, просто чтобы показать ему, как это делается». Харлан облизнул сухим языком пересохшие губы, обиженно пробормотал извинения и в конце концов был отпущен с миром. Однако прошла не одна неделя, прежде чем обида его улеглась. Вычислитель. Через 2 года после того, как Эндрю Харлан стал техником, ему снова довелось побывать в секторе 482-го. Он с трудом узнал его, но сектор остался прежним. Изменился он сам. 2 года работы техником не прошли для Харлана даром. Жизнь его стала более оседлой и спокойной. Ему больше не приходилось с каждым новым наблюдением изучать новые языки, привыкать к новому стилю одежды и новому образу жизни. С другой стороны, за эти 2 года он замкнулся в своей скорлупе и все реже тосковал о былых днях, когда он жил и работал в недоступной для него ныне атмосфере братства и товарищества. Но, пожалуй, самая крупная перемена заключалась в том, что он по-настоящему полюбил свою работу и даваемое ею ощущение власти над судьбами мира. И это сознание собственного могущества помогало ему теперь с высоко поднятой головой нести бремя своего одиночества. Холодно взглянув на связиста, сидевшего за своей конторкой у входа в сектор, Харлан произнес, четко разделяя слоги. «Техник Эндрю Харлан просит сообщить вычислителю Финджи, что он прибыл в сектор и временно поступает в его распоряжение». Связист мельком взглянул на Харлана и поспешно отвел глаза. Среди вечных это называлось «коситься на техника». Человек кидал быстрый непроизвольный взгляд на розовый наплечный знак, после чего пускался на любые ухищрения, лишь бы не увидеть его вторично. Харлан взглянул на эмблему человека, сидевшего за конторкой. Она не была желтой, как у вычислителей, или зеленой, как у расчетчиков, или голубой, как у социологов, или белой, как у наблюдателей. Это была попросту голубая полоска на белом фоне, эмблема службы связи. Связист был всего-навсего работником. Целая пропасть отделяла его от специалистов. Но и он косился на техника. «Я жду», — с затаенной грустью напомнил Харлан. «Вызываю вычислителя Финжи», — торопливо ответил связист. 482-е столетие запомнилось Харлану своей массивной и внушительной обстановкой. Сейчас она показалась ему просто убогой. За эти два года он успел привыкнуть к стеклу и фарфору 575-го, к царившему там культу чистоты. Ему стал близок этот мир ясности и белизны с редкими бликами светлых пастельных тонов. Безвкусные гипсовые завитушки, яркие кричащие краски, размалеванные металлические конструкции 482-го столетия вызывали в нем брезгливое отвращение. Даже Финжи словно стал ниже ростом. Два года назад наблюдателю Харлану каждый жест Финжи представлялся исполненным силы и зловещего смысла. Теперь технику Харлану с недосягаемых высот его нового положения Финжи показался жалким и растерянным. Харлан спокойно ждал, пока вычислитель кончит рыться в груди перфолент и поднимет голову с видом человека, решившего, что посетитель уже простоял положенное время, и с ним можно заговорить, не боясь уронить свой авторитет. Харлан как-то узнал от Твиссела, что Финжи родился в энергетическом 600-м столетии, и поведение главы сектора стало ему более понятным. Частые приступы раздражительности могли быть естественным следствием постоянного чувства неуверенности, испытываемого грузным человеком, которому вместо несокрушимо прочных силовых полей приходится иметь дело с хрупкой и податливой материей. Кошачья, крадущаяся походка Финжи хорошо запомнилась Харлану. Как часто в прошлом, подняв голову от стола, он вдруг замечал невесть откуда взявшегося вычислителя. Его появления всегда были совершенно бесшумными. Сейчас Харлану показалось, что Финжи ходит на цыпочках, боясь, как бы под тяжестью его тела не проломился пол. «Нет, ему не место в этом секторе», — с добродушной снисходительностью подумал Харлан. «Новое назначение. Вот единственное, что может его спасти». «Здравствуйте, техник Харлан», — наконец произнес Финжи. «Здравствуйте, вычислитель». «За эти два года, как вы...» «Два биогода», — поправил его Харлан. Финжи удивленно взглянул на него. «Ну да, конечно, два биогода». Время в обычном понимании этого слова не существовало внутри вечности. Но человеческие тела продолжали стареть. Это старение служило единственной и неумолимой мерой времени. Физическое время отсутствовало, но биологическое время продолжало идти. И за один биогод внутри вечности человек старел так же, как и за обычный год во времени. Однако даже самые педантичные из вечных редко вспоминали об этом различии. Слишком удобно было говорить «увижу вас завтра» или «вчера я вспоминал о вас», или «встретимся на той неделе», как будто в вечности в самом деле существовали вчера, завтра или будущая неделя. Для удовлетворения природных инстинктов человека были введены условные сутки, состоящие из 24 биочасов с формальным разделением на день или ночь, сегодня и завтра. «За два биогода, прошедших после вашего отъезда», — продолжал Финжи, «в 482-м появились признаки кризиса. Возникла очень странная, чрезвычайно щекотливая и почти беспрецедентная ситуация. Никогда еще мы так остро не нуждались в точных наблюдениях». «Вы собираетесь использовать меня как наблюдателя?» «Да. Разумеется, это непростительное расточительство — поручить талантливому технику работу простого наблюдателя. Но ваши прежние наблюдения до сих пор остаются непревзойденным образцом четкости и проницательности. Именно эти качества нам сейчас необходимы. А теперь позвольте вам обрисовать некоторые детали». Но Харлану в тот раз так и не удалось познакомиться с деталями. Отворилась дверь, и он уже больше ничего не слышал. Все его внимание целиком поглотила вошедшая в комнату девушка. Нельзя сказать, что Харлану никогда не доводилось видеть в вечности женщин. Никогда — это чересчур. Редко, крайне редко, так будет вернее. Работая наблюдателем, Харлан насмотрелся на женщин, но там, во времени, Они были для него почти неодушевленными предметами, как чашки и ложки, столы и стулья, стены и потолки. Они были всего только фактами, подлежащими наблюдению. Но встретить такую девушку, да еще в вечности... Она была одета так, как одевались аристократки в 482-м. Коротенькие бриджи из тонкого материала да прозрачная накидка выше талии. Вот, собственно, и все. Истинно черные волосы свободно падали ей на плечи. Тонкая линия помады на верхней губе и толстая на нижней создавали впечатление, что она капризно надула губки. Ее юное, почти детское лицо было молочно-белым, и на нем резко выделялись мочки ушей и веки глаз, окрашенные в розовый цвет. С плеч свешивались драгоценные подвески, которые тихонько позвякивали, как бы приглашая обратить внимание на совершенную форму ее груди. Она присела за маленький столик, стоящий в углу, и за все время, пока Харлан сидел в кабинете, лишь раз скользнула по его лицу быстрым взглядом своих темных глаз. Когда Харлан вновь обрел способность слышать, Финн же уже заканчивал. «Все эти сведения вы найдете в официальном отчете, а пока можете занять свою старую квартиру и прежний рабочий кабинет». Харлан так и не помнил, каким образом он оказался за дверью. Надо полагать, просто вышел. Из всех чувств, овладевших им, самым очевидным было негодование. «Разрази его время! Нельзя позволять Финже выкидывать такие фокусы! Это издевательство над...» Придя в себя, он перестал стискивать челюсти и разжал кулаки. Надо в этом разобраться, немедленно. Он решительно направился к столу связиста. Шум собственных шагов гулко отдавался в его ушах. Связист поднял голову и, стараясь не смотреть на техника, вкрадчиво произнес: «Я вас слушаю, сэр». «Там в кабинете Финже сидит женщина», — спросил Харлан. «Она что, новенькая?» Он намеревался задать этот вопрос безразличным, скучающим тоном, как бы между делом. Но его слова прозвучали, как удар цимбал. И тут связист словно пробудился. Его глаза заблестели, и он лукаво посмотрел на Харлана, словно хотел сказать: «Хоть ты, брат, и техник, а все же мы оба мужчины и отлично понимаем друг друга. Вы имеете в виду эту малюточку? Уф, ну и красотка!» «Вы не ответили на мой вопрос», — процедил сквозь зубы Харлан. Сразу же, заскучав, связист отвел глаза в сторону. «Она временница, у нас недавно. Чем она здесь занимается?» По лицу связиста медленно расползлась плотоядная ухмылка. «Считается, что она секретарша босса. Зовут Нойс Ламбент». «Достаточно». Харлан резко повернулся и вышел. Его первая вылазка во время состоялась на следующий день и продолжалась ровно 30 минут. Судя по всему, она была чисто ознакомительной и преследовала только одну цель — помочь ему свыкнуться с окружающей обстановкой, проникнуться духом столетия. На следующий день он пробыл во времени 1.5 часа. Третий день оказался свободным. Он воспользовался им, чтобы снова привыкнуть к местным костюмам, вспомнить язык, просмотреть свои старые донесения. За эти 2 биогода в 482-м произошло лишь одно изменение реальности, да и то незначительное. Политическая клика, бывшая у власти, перешла в оппозицию. В остальном он не заметил никаких особых перемен. Сам еще не вполне понимая, почему, Харлан перерыл свои старые донесения в поисках сведений об аристократах. Не может быть, чтобы он не наблюдал их. Но сведения, которые он разыскал, оказались сухими и безличными. В них шла речь о классе, а не об отдельных людях. Ни разу в прошлом у него не было возможности наблюдать аристократию в ее собственном кругу. Почему? Наблюдателю не полагалось задавать вопросов. Харлан был зол на себя за праздное любопытство. За эти 3 первых дня Нойс Ламбент попалась ему на глаза 4 раза. При первой встрече он заметил только ее костюм и украшения. Теперь он разглядел, что она была на полголовы ниже его, но казалась выше своих 5 футов и 6 дюймов, благодаря стройной фигуре и прямой осанке. Его первое впечатление относительно ее возраста тоже оказалось ошибочным. Сейчас он решил, что ей 30, во всяком случае больше 25. Держалась она сдержанно и скромно. Встретив как-то Харлана в коридоре, она улыбнулась ему и опустила глаза. Харлан резко отстранился, чтобы случайно не задеть ее, и сердито зашагал дальше. В конце 3-го дня Харлан пришел к выводу, что долг вечного не оставляет ему иного выбора. Вполне возможно, что действия Финжи не нарушают буквы закона. А Нойс Ламбент вполне удовлетворена своим положением. Но неблагоразумное вызывающее поведение вычислителя противоречит духу закона. Этому немедленно следует положить конец. Харлан решил, что во всей вечности ни один человек еще не вызывал у него такой антипатии, как Финжи. Он даже не вспомнил, что всего два дня назад он готов был снисходительно простить вычислителю былые обиды. Утром четвертого дня Харлан обратился к Финже с просьбой о неофициальной встрече. Получив разрешение, он решительно вошел в кабинет и, к собственному удивлению, с первых же слов приступил к сути дела. «Вычислитель Финже, я советую вам незамедлительно возвратить мисс Ламбент в ее время». Финже сощурил глазки, кивком головы указал Харлану на кресло и, подперев пухлый подбородок сложенными вместе ладонями, раздвинул в улыбке углы губ. «Да вы садитесь, Харлан. Так вы считаете, что мисс Ламбент некомпетентна? Что она не справляется со своими обязанностями?» «Справляется она или нет, я ничего сказать не могу. Мне ведь неизвестно, в чем заключаются ее обязанности. Но вам следует понять, что ее пребывание здесь скверно влияет на нравы сектора». Финже слушал, глядя на него отсутствующим взглядом, словно его мозг вычислителя был занят в этот момент решением абстрактных проблем, недоступных пониманию рядового вечного. «В чем же выражается ее скверное влияние?» «На вашем месте я не стал бы задавать этого вопроса». Харлан с трудом сдерживал кипевшее в нем негодование. «Ее костюмы чересчур откровенны, ее...» «Постойте, постойте. Да остановитесь же хоть на секунду, Харлан. Вы были наблюдателем в 482-м и обязаны знать, что она одета в обычный для ее эпохи костюм. Как сказать? Там, во времени, среди людей ее круга, подобная одежда может быть и допустима. Хотя я должен заметить, что она одета чересчур вызывающе даже для 482-го. Уж вы позвольте мне быть судьей в этом вопросе. Здесь же, в вечности, не место таким, как она». Финже несколько раз медленно кивнул головой. Казалось, этот разговор забавляет его. «Мисс Ламбент находится здесь с определенной целью. Она выполняет специальное задание. Ее пребывание в секторе не затянется слишком надолго. А пока вам придется как-нибудь перетерпеть ее присутствие». У Харлана задрожал подбородок. Финже ловко вывернулся, обернув его протест против него самого. «К черту всякую осторожность! Сейчас он выложит ему все, что думает!» «Я прекрасно понимаю, в чем заключаются специальные задания этой женщины. Никто бы не позволил вам держать ее открыто». Он неуклюже повернулся и направился к двери, но голос Финже остановил его на полпути. «Послушайте, техник, ваши отношения с Твисселом, возможно, внушили вам преувеличенное представление о важности вашей персоны. Вы заблуждаетесь. Кстати, скажите-ка, техник, была ли у вас когда-нибудь...» Он остановился, подбирая подходящее слово. «Подружка». По-прежнему, стоя к нему спиной, Харлан с оскорбительной точностью и тщательностью процитировал устав. «Во избежание излишней привязанности к какой-либо эпохе, вечный не должен жениться. Во избежание излишней привязанности к семье, вечный не должен иметь детей». «Я спрашивал не о семье и не о детях», — многозначительно произнес вычислитель. Харлан продолжал цитировать. «Непродолжительные союзы с женщинами из времени могут заключаться только с одобрения Центрального расчетного бюро при Совете времен при наличии благоприятного расчета судьбы. Встреча лиц, состоящих в союзе, должны протекать в строгом соответствии с пространственно-хронологическими инструкциями». «Совершенно справедливо. Обращались ли вы за разрешением на союз?» «Нет, вычислитель». «Собираетесь?» «Нет, вычислитель». «А не мешало бы. Это расширит ваш кругозор. Может быть, тогда вас меньше станут занимать детали женского туалета или чьи-то воображаемые интимные отношения». Задыхаясь от ярости, Харлан выскочил из кабинета. Вылазки в 482-е с каждым днем давались Харлану все трудней, хотя их продолжительность пока не превышала 2 часов. Его душевное равновесие было поколеблено, и причиной тому был Финже, с его непрошенными циничными советами относительно союзов с временницами. Союзы существовали, это ни для кого не было секретом. Вечность сознавала необходимость компромисса с природными инстинктами человека. Сама эта фраза звучала для Харлана омерзительно. Но ограничения, связанные с выбором любовницы, лишали компромисс даже тени романтики и свободы. А немногим счастливчикам, удостоившимся разрешения, рекомендовалось держать язык за зубами, во-первых, из соображений приличия, а во-вторых, дабы не вызывать зависти большинства. Среди вечных низшего ранга, особенно среди работников, постоянно ходили полузавистливые, полунегодующие слухи о женщинах, выкрадываемых из времени. В качестве героев подобных историй молва обычно называла вычислителей и расчетчиков. Только они были способны определить, какая из женщин может быть похищена, без риска вызвать серьезное изменение реальности. Менее лакомой пищей для языков служили не столь сенсационные сплетни, связанные с кухарками и горничными, которых каждый сектор нанимал на определенный срок в своем столетии при благоприятных пространственно-хронологических данных для приготовления пищи, уборки и прочей грязной работы. Но взять женщину из времени в секретарши, да еще такую женщину, как Нойс, со стороны Финжа это было прямым издевательством над теми идеалами, ради которых была создана и существовала вечность. Несмотря на мелкие уступки человеческой природе, на которые вечно и шли, будучи людьми практичными, идеалом вечного по-прежнему оставался человек, отрекающийся от всех радостей жизни и ставящий перед собой одну только цель — улучшение реальности, увеличение суммы человеческого счастья. Харлану нравилось думать, что вечность похожа в этом отношении на средневековые монастыри. Ночью Харлану приснилось, как он рассказывает обо всем Твисселу. И Твиссел, идеальнейший из вечных, содрогается от ужаса и отвращения. Ему снилось, как он с желтой нашивкой вычислителя на плече наводит порядок в секторе и великодушно направляет разжалованного, поверженного в прах Финжи в работники. Ему снилось, что Твиссел сидит рядом с ним и с восхищенной улыбкой рассматривает составленную им новую схему организации, четкую, последовательную, без единого изъяна. Ему снилось, как он вызывает Нойс Ламбент и просит ее размножить копии. Однако Нойс Ламбент явилась к нему во сне обнаженной, и Харлан проснулся в холодном поту, дрожащий и пристыженный. Как-то он повстречался с Нойс в коридоре и, опустив глаза, посторонился, чтобы дать ей дорогу. Но девушка остановилась прямо перед ним и глядела на него в упор так, что ему поневоле пришлось поднять глаза и встретить ее взгляд. Она показалась ему ярким цветком. До него донесся слабый запах ее духов. «Вас зовут техник Харлан, не правда ли?» — спросила она. Первым его побуждением было грубо осадить ее, оттолкнуть. Но потом он подумал, что она, собственно, ни в чем не виновата. К тому же оттолкнуть ее значило прикоснуться к ней. «Да», — сухо кивнул он в ответ. «Я слышала, что вы крупный специалист по нашему времени». «Я бывал в нем». «Как бы я хотела узнать, что вы думаете о нас». «Я очень занят. У меня нет ни одной свободной минуты». «О, техник Харлан, так уж и ни одной?» Ее улыбка была обворожительна. Хриплым шепотом Харлан произнес: «Проходите, прошу вас. Или дайте пройти мне, прошу вас». Она медленно двинулась прочь, и от плавного покачивания ее бедер у Харлана закружилась голова, и кровь хлынула к щекам. Он разозлился на нее за то, что она смутила его, разозлился на себя за свое смущение, но более всего, по каким-то таинственным причинам, он разозлился на Финжи. Финжи вызвал к себе Харлана в конце второй недели. По длине и сложности рисунка, лежавшей на столе перфоленты, Харлан догадался, что на этот раз речь пойдет не о получасовой прогулке во время. «Присаживайтесь, Харлан, и просмотрите, пожалуйста, свое задание», — сказал Финжи. «Нет, не визуально. Воспользуйтесь дешифратором». Слегка приподняв брови, Харлан с безразличным видом вставил ленту в щель аппарата. По мере того, как она медленно вползала внутрь, на молочно-белом прямоугольнике экрана появлялись слова. Где-то посередине Харлан вдруг резким движением выключил дешифратор и выдернул ленту с такой силой, что она разорвалась пополам. «У меня есть запасной экземпляр», — спокойно произнес Финжи. Но Харлан продолжал держать обрывки двумя пальцами вытянутой руки с таким видом, словно боялся, что они вот-вот взорвутся. Вычислитель Финджи. Этого не может быть, здесь какая-то ошибка. Поселиться почти на неделю в доме этой женщины нет, невозможно. Финджи поджал губы. Этого требует инструкция. Впрочем, если ваши отношения с мисс Ламб... Никаких отношений! С жаром прервал его Харлан. Положим, дыма без огня не бывает. В создавшейся ситуации я даже готов в виде исключения объяснить вам некоторые аспекты, стоящие перед нами проблемы. Харлан сидел неподвижно, но мысли одна за другой вихрем проносились в его мозгу. Из одной только профессиональной гордости ему следовало отказаться от всяких объяснений. Наблюдатели или техники делали свое дело, не задавая вопросов. В обычных обстоятельствах вычислителю и в голову бы не пришло что-то объяснять. Но сейчас обстоятельства были не совсем обычными. Харлан выразил недовольство присутствием так называемой секретарши. Финджи боится, что он может донести на него. «Бежит виновный, хоть погони нет», — со злорадным удовлетворением подумал Харлан, пытаясь припомнить, где он вычитал эту фразу. Тактику Финджи было нетрудно разгадать. Поместив Харлана в дом этой женщины, он сможет в случае необходимости выдвинуть против него любые контробвинения и тем самым избавиться от опасного свидетеля. Что ж, послушаем, под каким благовидным предлогом Финджи хочет заставить его провести неделю в доме Нойс. Харлан приготовился слушать, почти не скрывая своего презрения. «Как вам известно, — начал Финджи, — многие столетия знают о существовании вечности. Они полагают, что мы занимаемся межвременной торговлей и видят в этом нашу главную цель, что нам только на руку. Кроме того, ходят слухи, что мы должны предотвратить грозящую человечеству катастрофу. Разумеется, это не больше как суеверие, но поскольку оно более или менее соответствует истине, то неплохо, что оно существует. Многие поколения людей черпают в нем спокойствие и уверенность в своем будущем. Вам это понятно?» Харлан молча кивнул. «Неужели этот тип принимает меня за ученика?» — подумал он. «Существуют, однако, вещи, о которых времянам ни в коем случае не следует знать. И в первую очередь о том, как мы в случае необходимости изменяем реальность. Потеря уверенности в завтрашнем дне привела бы к самым ужасным последствиям. Мы всегда стремились вычеркнуть из реальности любую мелочь, которая могла бы заронить у времян хотя бы смутное подозрение относительно нашей истинной деятельности. Тем не менее, в каждом столетии то и дело зарождаются не такие опасные, но все же нежелательные поверья относительно вечности. Как правило, они возникают среди правящих классов, то есть в той группе людей, которая чаще сталкивается с нами и одновременно оказывает наибольшее влияние на так называемое общественное мнение». Финджи сделал паузу, словно ожидая реплики или вопроса, но Харлан упорно молчал. «С тех пор, как приблизительно год назад, год назад, произошло изменение реальности 433-486, серийный номер F2, — продолжал Финджи, — появились признаки возникновения подобного нежелательного для нас поверья. Я решил его уничтожить, рассчитал соответствующее изменение и представил свои рекомендации Совету времен. Однако Совет считает, что я исхожу из предпосылок, вероятность которых очень мала, и требует, чтобы мои исходные данные были бы подтверждены прямым наблюдением. Я уже говорил вам, что наблюдение связано с крайне щекотливыми обстоятельствами. По этой причине я попросил направить в мое распоряжение именно вас, и по этой же причине вычислитель Твиссел согласился удовлетворить мою просьбу. Следующим моим шагом было найти аристократку, которая бы мечтала о работе в вечности. Я сделал ее своей секретаршей и находился с ней в тесном контакте, чтобы выяснить, насколько она пригодна для наших целей». «Вот уж воистину в тесном контакте», — подумал Харлан, и снова его гнев был направлен не столько против Нойс, сколько против самого Финджи. «По всем признакам она нам подходит. Сейчас она будет возвращена в ее время. Поселившись в ее доме, вы сможете без труда изучить жизнь людей ее круга. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему она находилась здесь и почему вам необходимо прожить несколько дней в ее доме». «Уверяю вас, я все отлично понимаю», — не скрывая иронии, ответил Харлан. «Значит, вы принимаете мое поручение?» Харлан вышел из кабинета в самом воинственном настроении. Финн же не удастся провести его. Еще неизвестно, кто кого оставит в дураках. И, конечно, только предвкушение грядущего поединка и твердая решимость перехитрить Финджи были причиной того радостного возбуждения, которое охватило Харлана при мысли о предстоящей вылазке в 482-е. Только это и ничто другое. Нойс. От тихого и безлюдного поместья Нойс-Ламбент было рукой подать до одного из крупнейших городов столетия. Харлан хорошо знал этот город намного лучше, чем любой из его многочисленных обитателей. Работая наблюдателем, он посетил в нем каждый квартал и каждое десятилетие. Он знал город не только в пространстве, но и во времени. Он представлял его себе как единое целое, как живущий и развивающийся организм с его взлетами и падениями, радостями и печалями. Сейчас ему предстояло прожить в этом городе неделю. Краткое мгновение в долгой жизни существа из бетона и стали. В этот раз исследования Харлана были посвящены периэйцам, самым богатым и влиятельным гражданам города, которые заправляли в нем всеми делами, однако сами предпочитали жить в своих загородных имениях, вдали от городского шума и суеты. 482-е было отнюдь не единственным столетием с резкими контрастами бедности и богатства. Социологи объясняли это явление при помощи специального уравнения. Хотя Харлан и не владел социальной математикой, ему было известно, что 482-е находится на самой грани допустимого. Социологи морщились, важно покачивали головами и жаловались, что если новые изменения не улучшат положение дел, то потребуются самые тщательные наблюдения. Хотя вечные на словах ратовали за социальную справедливость, им казался привлекательным праздный и утонченный образ жизни привилегированного сословия, которое в лучшую свою пору покровительствовало искусством и наукам и всегда обладало такими прекрасными и изысканными манерами. И пока загнивание культуры не становилось совершенно очевидным, вечные предпочитали закрывать глаза на отклонения от равномерного распределения благ и занимались исправлением менее привлекательных периодов истории. Незаметно для Харлана его отношение к 482-му столетию сделалось более терпимым. Его прежние ночевки во времени обычно проходили в гостиницах, расположенных в беднейших кварталах города. В трущобах, где приезжему было легко остаться незамеченным, где одним человеком больше или меньше ровно ничего не значило, и где присутствие наблюдателя не грозило обрушить карточный домик реальности. Однако порой и это было небезопасным. И тогда Харлану приходилось ночевать где-нибудь в поле под живой изгородью. У него даже вошло в привычку всегда держать на примете изгородь, реже других посещаемую по ночам фермерами, бродягами или бездомными собаками. Но сейчас Харлан попал в обстановку утонченного комфорта, и он нежился в постели, сделанной из вещества, пропитанного силовым полем. Особый сплав вещества и энергии. Подобная штука была редкостью, хотя в длинной цепи столетий она встречалась чаще, чем чистое силовое поле. Во всяком случае, постель была на редкость удобной. Недаром такую роскошь могли себе позволить только самые богатые люди. Она принимала форму тела, словно гипсовая отливка, и была твердой, пока лежишь неподвижно, но поддавалась при малейшем движении. «Да, недурно живут аристократы», — размышлял Харлан. Уже засыпая, он вспомнил о Нойс. Ему снилось, что он заседает в Совете времен и, положив на стол скрещенные руки, глядит вниз на маленького крохотного Финджи, а тот, дрожа от страха, выслушивает приговор, обрекающий его на вечное наблюдение в одном из неизвестных столетий где-то далеко-далеко в будущем. Харлан сурово читает беспощадный приговор, а справа от него сидит Нойс Ламбент. Вначале он ее не заметил, но теперь он все чаще и чаще искоса поглядывает на девушку. И в голосе его уже нет прежней уверенности. Неужели ее никто не видит? Члены совета смотрят куда-то вдаль, и только Твиссел улыбается Харлану, глядя сквозь Нойс, словно ее не существует. Харлан приказывает ей уйти, но слова застывают у него на губах. Он хочет оттолкнуть ее, но руки наливаются свинцом, и он не в силах поднять их. Финн же начинает смеяться. Громче, громче. И вдруг он понимает, что это смеется Нойс. Харлан открыл глаза и несколько секунд с ужасом глядел на девушку, прежде чем вспомнил, где он находится и как он сюда попал. Комната была залита ярким солнечным светом. «Вам приснилось что-нибудь нехорошее?» — спросила Нойс. «Вы громко стонали во сне и колотили по подушке». Харлан промолчал. «Ванна готова, и одежда тоже. Я принесла вам приглашение на сегодняшний вечер. Как странно снова вернуться к прежней жизни после такого долгого пребывания в вечности». Ее словоохотливость встревожила Харлана. «Надеюсь, вы никому не сказали, кто я?» «Ну что вы, конечно, нет». «Конечно, нет». Финн же должен был позаботиться о такой мелочи и сделать ей внушение под наркозом. Но вычислитель мог посчитать меры предосторожности излишними, ведь он находился в тесном контакте с нею. Эта мысль была ему неприятна. «Я прошу вас как можно реже беспокоить меня», — раздраженно проговорил он. Нойс нерешительно посмотрела на него и вышла. В мрачном расположении духа Харлан принял ванну и оделся. Предстоящий вечер не сулил ему особых развлечений. Ему придется избегать разговоров и держаться как можно неприметнее. Большую часть вечера он проведет, подпирая стенку в каком-нибудь дальнем углу. Но от его глаз и ушей не должны будут ускользнуть ни один жест, ни одно слово. Обычно он не задумывался, какую цель преследует его наблюдение. Еще на школьной скамье он усвоил, что наблюдателю не полагается знать, зачем он послан, и какие выводы будут сделаны из его донесений. Любые размышления приводят к предвзятым идеям. Любое знание автоматически искажает видение мира, и никакие попытки сохранить объективность ему уже не помогут. Но сейчас неведение раздражало и беспокоило. В глубине души Харлан был уверен, что наблюдать нечего, и что Финн же в каких-то своих целях просто вертит им, словно куклой. Свирепо посмотрев на свое объемное изображение, воссозданное отражателем на расстоянии вытянутой руки, он пришел к выводу, что яркие, тесно облегающие одежды делают его смешным. Харлан уже заканчивал завтрак, принесенный ему роботом, когда в комнату ворвалась Нойс Ламбент. «Техник Харлан!» — воскликнула она, задыхаясь от быстрого бега. «Сейчас июнь!» «Не называйте меня здесь так!» — строго предупредил Харлан. «Ну и что с того, что сейчас июнь?» «Но ведь я поступила на работу...» — она нерешительно замялась. «Туда, в феврале. Это было всего месяц назад». Харлан сдвинул брови. «Какой теперь год?» «О, год правильный». «Вы уверены?» «Совершенно. А что, произошла ошибка?» У нее была раздражающая манера разговаривать, стоя почти вплотную к нему, а легкая шепелявость, свойственная, впрочем, всем ее современникам, делала ее речь похожей на лепет очень маленького и беспомощного ребенка. Харлан отстранился. Его не возьмешь кокетством. «Никакой ошибки нет. Вас поместили в этот месяц, потому что так надо. Фактически вы все это время прожили здесь». «Но как это может быть?» Она испуганно посмотрела на него. «Я ничего не помню. Разве я раздваивалась?» Пожалуй, Харлану не следовало бы так раздражаться. Но как он мог объяснить ей существование микроизменений, вызываемых любым передвижением во времени, которые меняли судьбу человека без существенных последствий для столетия в целом? Даже вечные порой путали микроизменения с изменениями реальности. «Вечность знает, что делает. Не задавайте ненужных вопросов», — произнес он с такой важностью, словно сам был старшим вычислителем и лично решил, что июнь — самый подходящий месяц в году, и микроизменение, вызванное скачком через 3 месяца, не может развиться в изменение. «Но ведь я потеряла 3 месяца жизни», — не унималась Нойс. Харлан вздохнул. «Ваши передвижения во времени не имеют никакого отношения к вашему биологическому возрасту». «Так я потеряла или не потеряла?» «Что именно?» 3 месяца жизни». «Клянусь вечностью, женщина, я же вам ясно говорю, что вы не можете потерять ни секунды. Это невозможно!» Последние слова он почти прокричал. Нойс испуганно отступила назад и вдруг захихикала. «Ой, какое у вас смешное произношение, особенно когда вы сердитесь». Она вышла. Харлан растерянно смотрел ей вслед. «Почему смешное? Он говорит на языке 50-го тысячелетия не хуже любого наблюдателя в их секторе, даже лучше. Глупая девчонка». Он вдруг обнаружил, что снова стоит у отражателя, глядя на свое изображение. А изображение, нахмурив брови, глядит на него. Разгладив морщины на лбу, он подумал: «Красивым меня не назовешь. Глаза маленькие, подбородок квадратный, уши торчат. Никогда прежде он не задумывался над такими вещами. Но сейчас ему неожиданно пришло в голову, что, наверное, приятно быть красивым. Поздно ночью, на свежую память, Харлан дополнял записанные им разговоры своими заметками. Как всегда в таких случаях, он работал с молекулярным фонографом, изготовленным в 55-м столетии. Это был маленький, не больше мизинца, ничем не примечательный цилиндрик, окрашенный в неброский темно-коричневый цвет. Его легко было спрятать в манжету, карман или подкладку, в зависимости от стиля одежды, или же привесить к поясу, пуговице или браслету. Но где бы и как бы он ни был спрятан, имея его при себе, можно было записать свыше 20 миллионов слов на каждом из трех его молекулярных уровней. Крохотные наушники и микрофон, соединенные с фонографом волновой связью, позволяли слушать и говорить одновременно. Вслушиваясь в каждый звук, произнесенный за несколько часов вечеринки, Харлан диктовал свои заметки, которые записывались на втором уровне. Здесь он описывал свои впечатления, давал пояснения и комментарии. Позднее он воспользуется этим же фонографом, чтобы на третьем уровне записать свое донесение в виде сжатой квинтэссенции фактов и комментариев. Неожиданно в комнату вошла Нойс Ламбент. Харлан демонстративно снял микрофон и наушники, вставил их внутрь цилиндрика, вложил его в футляр и резко захлопнул крышку. «За что вы так не взлюбили меня? Почему вы злитесь?» — кокетливо спросила Нойс. Ее руки и плечи были обнажены. Мягкий пенолон, окутывавший ее талию и длинные ноги, светился слабым мерцающим светом. «Я совсем не злюсь, и вообще я не испытываю к вам никаких чувств». В эту минуту он был совершенно искренен. «Разве можно так поздно работать? Вы, наверное, устали?» «Я не могу работать, пока вы здесь», — брюзгливо ответил Харлан. «О, злючка! За весь вечер вы даже слова мне не сказали». «Я ни с кем не разговаривал. Меня сюда прислали не для болтовни». Всем своим видом он показывал, что ждет ее ухода. «Не сердитесь на меня. Лучше выпейте. Я следила за вами и видела, как вам понравился наш напиток. Но один бокал — это так мало. Особенно, если вы хотите еще работать». Из-за ее спины появился маленький робот с бокалом на подносе и плавно заскользил к Харлану. За ужином Харлан ел умеренно, но перепробовал почти все блюда. Они были знакомы ему по прежним наблюдениям, но раньше он всегда воздерживался от них, ограничиваясь дегустацией крохотных кусочков с исследовательской целью. С большой неохотой он вынужден был сознаться, что ему понравились эти кушанья. Понравился пенистый, светло-зеленый, чуть пахнущий мятой напиток, неалкогольный, действующий как-то иначе, который пользовался среди гостей большим успехом. Два биогода назад, до последнего изменения реальности, этого напитка не существовало. Он взял бокал и поблагодарил Нойс кивком головы. Интересно все-таки, почему изменение реальности, которое практически никак не сказалось на жизни столетия, принесло с собой новый напиток? Впрочем, что толку задавать подобные вопросы, ведь он не вычислитель. И кроме того, даже самые подробные вычисления никогда не смогут устранить все неопределенности, учесть все случайные эффекты. Иначе для чего нужны были бы наблюдатели? Он и Нойс были одни во всем доме. Вот уже два десятилетия, как роботы вытеснили живых слуг, и мода на них сохранится еще лет 10. Конечно, с точки зрения Нойс и ее современников, в том, что они остались вдвоем, не было ничего непристойного. Женщина этой эпохи наслаждалась полной экономической независимостью и при желании могла стать матерью, не зная тягот беременности. И все же Харлану было неловко. Девушка лежала на софе, опершись на локоть. Узорное покрывало софы податливо прогибалось под ней, словно с жадностью обнимая ее тело. Ее прозрачные туфельки были сброшены, и под мягким пенолоном было видно, как она сгибает и разгибает пальцы ног, точно игривый котенок, выпускающий и прячущий свои коготки. Она встряхнула головой, и ее черные волосы, уложенные в форме причудливой башенки, неожиданно освободились от того, что их удерживало, и заструились по ее обнаженным плечам, которые показались Харлану еще белее и очаровательнее. «Сколько вам лет?» — голос ее звучал лениво и томно. Отвечать на этот вопрос не следовало ни в коем случае. Не ее это дело. Вежливо, но твердо он должен был сказать: «Позвольте мне продолжать мою работу». Вместо этого он вдруг услышал свое невнятное бормотание. 32. Он имел в виду биогоды, разумеется. «Я моложе вас. Мне 27. Как жаль, что скоро я буду выглядеть старше вас. Еще немного, и я стану старухой, а вы останетесь все таким же, как сейчас. Скажите, неужели вам нравится ваш возраст? Почему бы вам не скинуть несколько лет?» «О чем это вы?» Харлан потер рукой лоб. «Вы никогда не умрете?» — тихо сказала она. «Ведь вы вечный?» «Что это, вопрос или утверждение?» «Вы с ума сошли?» — ответил он. «Мы старимся и умираем, как все люди». «Рассказывайте!» — протянула она низким насмешливым голосом. Как мелодично звучал в ее устах язык 50-го тысячелетия, всегда казавшийся Харлану грубым и неприятным. Впрочем, может быть, полный желудок и напоенный ароматом воздух притупили его слух. «Вы можете побывать во всех временах, вам доступны все места на Земле. Я так мечтала работать в вечности. Сколько пришлось ждать, пока мне разрешили. Я все надеялась, что меня тоже сделают вечной. И вдруг я узнала, что там одни лишь мужчины. Некоторые из них не хотели разговаривать со мной только потому, что я женщина. Вот вы, например. Вы даже не смотрели на меня». «Мы все так заняты», — растерянно пробормотал Харлан. «У меня минуты свободной не было». Он безуспешно пытался сопротивляться состоянию довольства и покоя, которое все сильнее овладевало им. «А почему среди вечных нет женщин?» Харлан не доверял себе настолько, чтобы ответить на этот вопрос. Да и что он мог сказать? Что члены вечности подбирались очень тщательно и осторожно. Что они должны были удовлетворять по крайней мере двум условиям. Во-первых, обладать необходимыми способностями, и, во-вторых, их изъятие из времени не должно было вредно отразиться на реальности. Реальность. Этого слова в разговорах с временами следовало избегать любой ценой. Комната медленно поплыла перед ним, и он прикрыл глаза, пытаясь остановить ее вращение. Сколько блестящих кандидатур осталось нетронутыми во времени только потому, что изъятие их означало бы, что кто-то не родится, не умрет, не женится, и последствия будут настолько ужасны, что совет времен никак не мог этого допустить. Разве можно было посвятить ее в эти сокровеннейшие тайны вечности? Конечно, нет. Разве можно было рассказать ей, что женщины почти никогда не удовлетворяли поставленным условиям, потому что по каким-то недоступным его пониманию причинам, может быть, властители и понимали их, но он нет, изъятие женщины из реальности влекло за собой в сотни раз худшие последствия, чем изъятие мужчины. Мысли смешались в голове у Харлана. Они разбегались, кружились и снова сплетались в странные, нелепые и чем-то забавные образы. Улыбающееся лицо Нойс было совсем близко. Ее голос доносился до него, как легкое дуновение ветерка. «Ох уж эти мне вечные! Все вы такие таинственные! Даже слово боитесь вымолвить! Сделай меня вечной!» Ее слова сливались в его мозгу в одну неумолкающую музыкальную ноту. Больше всего на свете ему хотелось сказать ей: «Послушайте, красотка! Вечность не забава и не развлечение для скучающих особ. Мы работаем дни и ночи. Мы осуществляем величайшую миссию. Мы изучаем до малейших подробностей все времена с основания вечности и до последних дней рода человеческого. И рассчитываем неосуществленные возможности, а число их бесконечно. Но среди них нам надо отыскать самые лучшие, а затем мы ищем момент времени, когда ничтожное действие превратит эту возможность в действительность. Но и лучшая действительность не предел. И мы снова ищем новые возможности, и так без конца. С тех пор, как в далеком первобытном 24 веке Викор Малансон открыл темпоральное поле, после чего стало возможным основать вечность в 27-м. Таинственный Малансон, который взялся неведомо откуда и практически основал вечность. И новые возможности, и так без конца, по кругу, вечно, снова и снова. Он потряс головой, но мысли по-прежнему неслись вихрем. Их сочетания становились все причудливее и фантастичнее. Вдруг безумная догадка ослепительной вспышкой взорвалась в его мозгу и погасла. Он пытался ухватиться за это мгновение, как за соломинку, но ее унесло течением. Мятный напиток? Нойс была уже совсем рядом, так близко, что лицо ее казалось ему светящимся туманным облаком. Он чувствовал легкое прикосновение ее волос к своим щекам, теплоту ее дыхания. Он должен был отодвинуться, встать, уйти. Но странно, почти невероятно, ему не хотелось отодвигаться. «Если бы я стала вечной», — шептала она так тихо, что удары его сердца почти заглушали слова. Ее влажные губы были слегка приоткрыты. «Сделай меня вечной». Он пытался понять смысл ее слов, но внезапно они потеряли для него всякое значение. Мир исчез в языках пламени. Кто он? Эндрю Харлан или кто-то другой? Где он? Во сне? Наяву? Все, что с ним произошло, вовсе не было таким отталкивающим и ужасным, как представлялось ему прежде. И это явилось для него пугающим и радостным откровением. А потом она прильнула к нему, ласково и нежно улыбаясь одними глазами. А он, задыхаясь и дрожа от непривычного счастья, неумело гладил ее влажные черные волосы. Все переменилось. Она уже не была для него прежней Нойс Ламбент. Женщиной со своей отдельной, непонятной ему жизнью. Странным и неожиданным образом она сделалась частью его самого. Случившееся не было предусмотрено инструкцией, но Харлан не испытывал ни малейших угрызений совести. Только мысль о Финже пробудила в нем сильное чувство. Он упивался своим торжеством. В эту ночь Харлан долго не мог уснуть. Головокружение прошло, бездумная легкость постепенно рассеялась. Но ощущение необычности происходящего никак не покидало его. В первый раз за всю свою сознательную жизнь он лежал в постели с женщиной. Он слышал тихое дыхание Нойс. Смутное мерцание стен и потолка позволяло различать рядом ее силуэт. Он мог бы даже коснуться ее тела, стоило только протянуть руку. Но он не смел пошевелиться, боясь разбудить ее. Он с испугом подумал. А вдруг он сам и все, что было между ними, только сон? Ее сон. Ему стало страшно, что она может проснуться, и все исчезнет. Что за странная мысль? Словно она отбилась от фантастического хоровода, кружившегося недавно в его мозгу. Эти безумные мысли, порожденные необузданной фантазией, лежащие за гранью рассудка, как они пришли ему в голову? Он попытался припомнить их и не смог. И внезапно стремление вернуть эти мысли поглотило его без остатка, сделалось для него важнее всего на свете. Хотя он и не помнил никаких подробностей, им овладела твердая уверенность, что на какое-то мгновение ему открылось нечто очень важное. Он не помнил, в чем заключалась его догадка, но его охватило то ощущение легкости, какое бывает у человека в полусне, когда мозг не скован логикой, и внутреннему взору открываются недоступные наяву перспективы. Даже мысли о спящей рядом с ним девушке отодвинулись на второй план. «Если бы мне только удалось ухватиться за ниточку», — размышлял он. «Я думал о реальности и вечности. Да, и еще о Малансоне и Купере». Он вдруг замер. Почему он вспомнил об ученике? Причем тут Купер? Он не думал о нем тогда. Но в таком случае, почему эта мысль пришла ему в голову сейчас? Харлан сдвинул брови. Что скрывается за всем этим? Что именно пытается он понять, откуда в нем это непреодолимое стремление что-то вспомнить? Он похолодел, потому что эти вопросы озарили все вокруг слабым отсветом недавней вспышки, и он уже почти вспомнил. Он лежал, затаив дыхание, боясь спугнуть рождающуюся в нем мысль: «Пусть она придет сама! Пусть придет сама!» В тишине ночи, и без того уже ставшей самой важной и значительной в его жизни, к нему пришла невероятная догадка, которую в другой, менее безумный миг он отбросил бы без всяких колебаний. Он дал этой мысли расцвести и созреть, пока она не объяснила ему сотни странных и непонятных вещей, которые иначе оставались просто странными и непонятными. После возвращения в вечность ему придется еще многое расследовать и проверить, но в глубине души он был уже совершенно убежден, что разгадал страшную тайну, которую ему никак не полагалось знать. Тайну, от которой зависело существование вечности. Расчетчик. С этой памятной для Харлана ночи прошел биомесяц. Но сейчас, по обычному счету времени, его отделяли от нее почти 200 тысяч лет. Он находился в секторе 2456-го столетия, пытаясь с помощью лести, уговоров и неприкрытого шантажа выведать участь, уготованную Нойс Ламбент в новой реальности. Его поведение было грубейшим нарушением профессиональной этики. Хуже того, оно граничило с преступлением. Харлана это не трогало. В своих собственных глазах он давно уже стал преступником. Было бы просто глупо скрывать от себя этот очевидный факт. Новое преступление уже ничего не меняло, зато в случае удачи он выигрывал многое. И вот в результате всех этих жульнических махинаций, ему даже в голову не пришлось подыскать более мягкое выражение, он стоял у выхода из вечности перед незримой завесой темпорального поля, отделявшей его от 2456-го. Выйти из вечности в обычное время было неизмеримо сложнее, чем пройти через ту же завесу в колодец времени. Необходимо было с очень высокой точностью установить на шкалах приборов координаты соответствующей точки земной поверхности и требуемого момента времени. Но, несмотря на огромное внутреннее напряжение, Харлан работал с легкостью и уверенностью, говорящими о большом опыте и природном таланте. Он оказался в машинном зале космолета. Совсем недавно он вместе с социологом изучал этот зал на экране хроноскопа. Вой, конечно, сидит сейчас у этого же экрана, наблюдая в полной безопасности, как техник совершает свой акт воздействий. Харлан не спешил. Зал будет пуст 156 минут. Правда, его пространственно-хронологическая инструкция разрешала ему использовать только 110 минут. Оставшиеся 46 минут представляли собой обычный 40-процентный запас. Запас давался на случай крайней необходимости, но пользоваться им не рекомендовалось. Пожиратели запасов недолго оставались специалистами. Впрочем, Харлан собирался пробыть во времени не более 2 минут. Наручный генератор поля окружал его облаком биовремени, образно выражаясь, эманацией вечности, и защищал от любых последствий изменения реальности. Сделав шаг вперед, Харлан снял с полки маленький ящичек и переставил его на заранее выбранное место на нижней полке. Вернуться после этого в вечность было для него таким же обыденным делом, как войти в комнату через дверь. Постороннему зрителю в этот момент показалось бы, что Харлан попросту исчез. Маленький ящичек лежал теперь на новом месте. Ничто не выдавало его роли в судьбах мира. Несколько часов спустя капитан космолета протянет за ним руку и не найдет его. Полчаса уйдут на розыски, а тем временем сломается двигатель, и капитан потеряет самообладание. В порыве гнева он решится на поступок, от которого воздержался в предшествующей реальности. В результате важная встреча не состоится. Человек, который должен был умереть, проживет годом дольше. Другой же, наоборот, умрет несколько раньше. Эти возмущения, словно круги на воде, будут распространяться все шире и шире, пока не достигнут максимума в 2481 столетии, через 25 веков после акта техника. Затем интенсивность изменения пойдет на убыль. Теоретически оно никогда не станет равным нулю, даже через миллионы лет. Но уже через 50 столетий его нельзя будет обнаружить никакими наблюдениями. С практической точки зрения этот срок можно считать верхней границей. Разумеется, времяне даже не подозревали о случившемся. Изменения затрагивали не только материальные объекты, но и мозг человека, его память. И только вечные взирали со стороны на происходящие перемены. Социолог Вой, не отрываясь, глядел на голубой экран, где еще недавно была видна кипучая, суетливая жизнь космического порта. Даже не повернув к Харлану головы, он пробормотал несколько слов, которые при большом желании можно было принять за приветствие. На экране произошли разительные перемены. Исчезли блеск и величие. Жалкие развалины ничем не напоминали прежних грандиозных сооружений. От космолетов остались только ржавые обломки. Людей нигде не было видно. Харлан позволил себе на мгновение улыбнуться одними уголками губ. Да, это действительно была мор, максимальная ожидаемая реакция. Все совершилось сразу. Вообще говоря, изменение не обязательно происходило немедленно вслед за актом воздействия. Если соответствующие расчеты проводились небрежно или слишком приближенно, приходилось ждать по биологическому времени часы, дни, иногда недели. Только после того, как были исчерпаны все степени свободы, возникала новая реальность. Пока оставалась хотя бы ничтожная вероятность взаимоисключающих действий, изменений не было. Собственное мастерство служило для Харлана неиссякаемым источником гордости и тщеславия. Если он сам выбирал МНВ и своей рукой совершал акт воздействия, то степени свободы исчерпывались сразу, а изменение наступало незамедлительно. «Как они были прекрасны!» — грустно произнес Вой. Эта фраза больно кольнула Харлана. Ему показалось, что она умаляет красоту и совершенство его работы. «А по мне, хоть бы их и вовсе не было». «Да? А что в них толку?» «Увлечение космосом никогда не длится больше 1000, ну, 2000 лет. Затем оно приедается. Люди возвращаются на Землю. Колонии на других планетах чахнут и вымирают. Проходит 4-5 тысячелетий, и все начинается сначала, чтобы вновь прийти к бесславному концу. Бесполезная, никому не нужная трата средств и сил». «Вы, оказывается, философ», — сухо сказал Вой. Харлан почувствовал, что краснеет. «Все они хороши. Бессмысленно даже разговаривать с ними», — подумал он, и сердито буркнул, меняя тему разговора. «Что слышно у расчетчика?» «А именно?» «Не пора ли поинтересоваться, как у него идут дела? Может быть, он уже получил ответ?» Социолог неодобрительно поморщился, как бы осуждая подобную нетерпеливость. Вслух он сказал: «Пройдемте к нему, я провожу вас». Табличка на дверях кабинета возвещала, что расчетчика зовут Нерон Фарук. Это имя поразило Харлана своим сходством с именами двух правителей, царствовавших в районе Средиземного моря в первобытную эпоху. Еженедельные занятия с Купером сильно углубили его познания в первобытной истории. Однако, насколько Харлан мог судить, расчетчик не был похож ни на одного из этих правителей. Он был худ, как скелет. Нос с высокой горбинкой туго обтянут кожей. Нажимая легкими движениями длинных узловатых пальцев на клавиши анализатора, он напоминал смерть, взвешивающую на своих весах людскую судьбу. Харлан почувствовал, что он не в силах взгляда оторвать от анализатора. Эта машинка была сердцем расчета судьбы, а также его плотью, кровью, мышцами и всем прочим. Стоит только ввести в нее матрицу изменения реальности и необходимые данные человеческой биографии, нажать вот эту кнопку, и она захихикает в бесстыдном веселье, а затем через минуту или через день выплюнет из себя длинную ленту с описанием поступков человека в новой реальности, аккуратно снабдив каждый поступок ярлычком его вероятности. Вой представил Харлана. Фарук, не скрывая отвращения, взглянул на эмблему техника и ограничился сухим кивком головы. «Ну как, уже рассчитали судьбу этой молодой особы?» — небрежно спросил Харлан. «Еще нет. Как только кончу, я пошлю вам специальное извещение». Фарук был одним из тех, у кого неприязнь к техникам выливалась в открытую грубость. «Спокойней, расчетчик», — укоризненно проговорил Вой. У Фарука были белесые ресницы и бесцветные брови, отчего лицо его напоминало череп. Сверкнув глазами на Харлана, казалось, они поворачиваются в пустых глазницах, он проворчал: «Загубили уже электрогравитацию?» «Вычеркнули из реальности», — кивнул Вой. Беззвучно, одними губами, Фарук произнес несколько слов. Скрестив руки на груди, Харлан в упор посмотрел на расчетчика. Тот смущенно поерзал на стуле и в замешательстве отвернулся. «Понимает, что и сам не без греха», — злорадно подумал Харлан. «Послушайте», — обратился Фарук к социологу. «Раз уж вы здесь, объясните, что мне делать с этим ворохом запросов на противораковую сыворотку. Сыворотка есть не только в нашем столетии. Почему все запросы адресуют только нам?» «Другие столетия загружены не меньше, вы это прекрасно знаете». «Так пусть время их побери вообще прекратят присылать запросы». «Интересно, как мы можем их заставить?» «Легче легкого. Пусть Совет Времен перестанет с ними цацкаться». «Я не командую в Совете». «Зато вы вертите стариком». Харлан машинально, без особого интереса, прислушивался к разговору. По крайней мере, это отвлекало его от хихикания анализатора. Он знал, что под стариком подразумевался вычислитель, стоявший во главе сектора. «Я уже разговаривал со стариком», — ответил Вой. «И он запросил совет». «Чушь! Он послал по инстанциям обычную докладную записку. Ему надо было проявить твердость. Давно пора коренным образом изменить нашу политику в этом вопросе». «Совет времен в наши дни не склонен рассматривать какие-либо изменения в политике. Вы ведь знаете, какие ходят слухи». «Еще бы! Они, мол, заняты важнейшим делом. Каждый раз, как только они начинают тянуть волынку, Возникает слух, что они заняты важнейшим делом». Будь Харлан настроен иначе, он, пожалуй, не смог бы удержаться от улыбки. Фарук погрузился на несколько секунд в мрачное раздумье и вдруг взорвался. «Разрази меня время! Когда эти олухи поймут, что сыворотка от рака — это не саженцы и не волновые двигатели? Мы все знаем, что даже щепка может отрицательно повлиять на реальность. Но ведь от сыворотки зависит человеческая жизнь. И тут все в сотни раз сложнее и запутанней. Нет, вы только подумайте, сколько людей ежегодно умирает от рака в тех столетиях, которые не имеют своей противораковой сыворотки. Умирать, разумеется, никому не хочется. И вот земные правительства из каждого столетия бомбардируют вечность запросами. Помогите, просим, умоляем. Срочно вышлите 75 тысяч ампул для спасения жизни людей, чья смерть явится невосполнимой потерей для науки, искусства, культуры. Анкетные данные и биография прилагаются». Вой торопливо и умиротворяюще кивал головой, но Фарук еще не излил накопившуюся в нем горечь. «Читаешь эти биографии, и каждый человек — герой. Каждый совершенно незаменим. Делать нечего, садишься считать. Сначала считаешь, что будет с реальностью, если они выживут поодиночке. Затем, что произойдет, если они, время их побери, выживут в различных сочетаниях. За прошлый месяц я рассчитал 572 запроса. В 17 случаях, вы обратите внимание, всего в 17, отрицательные эффекты отсутствовали. Заметьте, что не было ни одного случая, который повлек бы за собой благоприятное изменение реальности. Но совет постановил, что и в нейтральных случаях следует давать сыворотку. Они, видите ли, гуманисты. И вот за месяц 17 человек из разных столетий спасены от смерти. А что дальше? Разве столетия стали хоть капельку счастливее? Чепуха! Излечили одного, а десятку, сотни в то же самое время в той же стране дали умереть. И всех, конечно, интересует, а почему именно он? Может быть, сотни умерших были славными ребятами, которых все любили и уважали, а единственный спасенный нами счастливчик занят только тем, что избивает свою престарелую мать, а в немногие свободные минуты колотит своих детей. Ведь времяне не подозревают об изменениях реальности, и мы не можем даже намекнуть им. Помяните мои слова, Вой, мы сами накличем на себя беду, если Совет Времен не примет решение давать сыворотку только в случае желательного изменения реальности. Наша единственная цель — улучшать реальность. Либо излечение этих людей ведет к этой цели, либо нет. Вот и все. И не надо болтать ерунду насчет того, что, дескать, хуже не будет. Социолог, слушавший его со страдальческим выражением лица, попробовал возразить. Но представьте себе, Фарук, что это вы умираете от рака. Не стройте из себя дурачка, Вой! Разве мы можем позволить, чтобы сентиментальная жалость влияла на наше решение? Да мы никогда не произвели бы ни одного изменения реальности. Ведь всегда найдется бедолага, которому не повезет. Представьте себя на его месте, а? И подумайте заодно вот над чем. Всякий раз, когда мы совершаем изменения, все труднее и труднее становится найти следующее, которое было бы благоприятным. С каждым биогодом возрастают шансы, что случайное изменение приведет к скверным последствиям. Следовательно, и число исцелений будет уменьшаться. Оно уже уменьшается. Скоро у нас будет не больше одного исцеления за биогод, даже с учетом нейтральных случаев. Не забывайте об этом. Харлану наскучил этот разговор. Подобный загиб был своего рода профессиональным заболеванием. Психологи и социологи в своих редких работах, посвященных вечности, называли его отождествлением. Люди отождествляли себя со столетием, в котором они работали. И заботы века то и дело становились их собственными заботами. Вечность прилагала титанические усилия для изгнания беса отождествления. Никто не имел права работать или находиться ближе двух столетий к времени своего рождения. При назначении на работу предпочтение отдавалось столетиям, уклад жизни которых как можно больше отличался от привычного с детства. Харлану невольно вспомнился Финджи, работающий в 482-м. Более того, при первых же подозрительных признаках Вечного немедленно переводили в другой сектор. Харлан не дал бы и ломаного гроша за то, что Фарук удержится на своем месте больше одного биогода. И все же люди упорно стремились найти свое место во времени, обрести в нем себе новую родину. Одержимость временем, кто не слышал о ней? По каким-то необъяснимым причинам эпохи космических полетов вызывали к себе особенно сильную привязанность. Давно уже следовало бы изучить причины этого, не страдая вечность хронической боязнью оглянуться на самое себя. Еще месяц назад Харлан презрительно обозвал бы Фарука тряпкой и сентиментальным идиотом, распускающим нюни из-за утраты электрогравитации и отводящим душу в наивных выпадках против столетий, не умеющих лечить рак. Он мог бы даже сообщить о нем куда следует. Более того, долг Вечного обязывал его сделать это немедленно. Ясно как день, что на этого человека уже нельзя полагаться. Но поступить так сейчас он уже не мог. Ему даже стало жаль расчетчика. Его собственные преступления были куда ужаснее. И снова, в который раз, мысли его по протаренной дорожке вернулись к Нойс. В ту ночь ему удалось заснуть только под утро. Проснулся он поздно. Сквозь полупрозрачные стены пробивался рассеянный дневной свет, и Харлану показалось, что он лежит на облаке, плывущем по туманному утреннему небу. Нойс, смеясь, тормошила его. «Вставай, Соня! Я уже устала тебя будить!» Судорожным движением Харлан попытался натянуть на себя простыню или одеяло, но их не оказалось. Затем он вспомнил все, что произошло, и жгучая краска стыда залила ему щеки. Что ему теперь делать? Но тут новая мысль мгновенно отодвинула все эти переживания на второй план. Рывком он спустил ноги на пол. «Разрази меня время! Я проспал! Уже больше двух?» «Успокойся, еще и 11 нет. Завтрак ждет тебя». «Спасибо», — пробормотал он. «Иди умываться. Я согрела тебе воду в бассейне и приготовила костюм на сегодня». «Спасибо», — снова пробормотал он. Он завтракал, не поднимая глаз. Нойс сидела напротив, опершись локтем на столик и положив подбородок на ладонь. Ее черные волосы были зачесаны на одну сторону. Ресницы казались неестественно длинными. Она ничего не ела, только следила за каждым его движением. «Куда ты идешь в 2 часа?» «На аэробол», — промямлил он. «Мне удалось достать билет». «Ах да, сегодня ведь финальный матч. Подумать только, что из-за этого скачка во времени я пропустила целый сезон. Эндрю, милый, а кто выиграет сегодня?» Это «Эндрю, милый» окончательно привело его в замешательство. Он почувствовал, как по всему его телу разливается непонятная слабость. Отрицательно качнув головой, он попытался придать своему лицу суровое неприступное выражение. Еще вчера ему это отлично удавалось. «Но как ты можешь не знать? Ведь ты изучил весь наш период». Ему следовало бы сохранить холодный тон, но у него не хватило духу. «Столько событий происходит в разное время, в разных местах. Разве я могу запомнить такую мелочь, как счет матча?» «У-у-у, противный». «Конечно, помнишь, просто сказать не хочешь». Вместо ответа Харлан подцепил золотой вилочкой маленький сочный плод и отправил его целиком в рот. Немного помолчав, Нойс заговорила снова. «А нас ты видел?» «Не расспрашивай меня, Нойс». Ему стоило большого труда назвать ее по имени. Голос ее звучал тихо и нежно. «Разве ты не видел нас? Разве ты не знал с самого начала, что мы...» «Нет, нет, я не могу увидеть себя», — заикаясь, прервал ее Харлан. «Ведь я не принадлежу к Риэль... Меня не было здесь до моего появления. Я не могу тебе этого объяснить». От смущения и замешательства ему стало совсем не по себе. Какое бесстыдство спокойно говорить о таких вещах. И он тоже хорош. Чуть было не попался в ловушку и не ляпнул слово «реальность», самого запретного из всех слов при разговорах с времянами. Она слегка подняла брови, отчего ее глаза стали совсем круглыми. В них засветилось лукавое изумление. «Тебе что, стыдно?» «Нам не следовало бы так поступать». «Почему?» С точки зрения 482-го столетия ее вопрос был совершенно невинным. «Разве вечным нельзя?» В ее голосе послышалась насмешливая издевка, словно она спрашивала, разрешают ли вечным есть. «Не называй меня вечным», — остановил ее Харлан. «А если тебя это интересует, как правило, нет». «Ну что ж, тогда ты не говори им, я не скажу». Встав, она плавным движением бедер оттолкнула с дороги стоявший между ними столик и присела к нему на колени. Харлан на мгновение оцепенел с протянутыми вперед руками, безуспешно пытаясь остановить ее. Нагнувшись, она поцеловала его в губы, и от этого поцелуя стыд и замешательство растаяли без следа. Незаметно для себя Харлан занялся тем, чего профессиональная этика наблюдателя не допускала ни в коем случае. Он стал задумываться над проблемами существующей реальности и характером предстоящего изменения. Это изменение не должно было коснуться ни распущенных нравов, ни искусственного выращивания плода, ни господства женщин во всех областях жизни. Все это было и в предшествовавших реальностях, и совет времен с неизменным благодушием взирал на подобные вещи. Финн же сказал, что изменение будет малым, почти неуловимым. Одно было ясно. Изменение коснется группы людей, находившихся под его наблюдением. Оно затронет привилегированные классы, аристократию, богачей, сливки общества. Больше всего его тревожило, что изменение почти наверняка затронет Нойс. С каждым пролетавшим днем его мысли становились все мрачнее, отравляя ему даже радость от встреч с Нойс. «Что стряслось с тобой?» — беспокойно спрашивала она. «Первые дни ты был совсем не таким, как в том месте. Тебя ничто не угнетало? А сейчас у тебя снова такой озабоченный вид. Это потому, что тебе надо возвращаться обратно?» «И поэтому тоже», — ответил Харлан. «А тебе обязательно надо вернуться?» «Да». «А что случится, если ты опоздаешь?» Харлан чуть было не улыбнулся. «Им бы не понравилось мое опоздание», — сказал он, и с тоской подумал о двух запасных днях, предусмотренных инструкцией. Нойс включила маленький музыкальный инструмент. Сложное математическое устройство выбирало из случайных комбинаций звуков приятные сочетания, ласкавшие слух. Импровизированные мелодии повторялись не чаще, чем узоры снежинок, и были не менее изысканными и прекрасными. Завороженный звуками музыки, Харлан не сводил с Нойс глаз. Все его мысли вились вокруг нее. Кем станет она в новом своем воплощении? Торговкой рыбой, фабричной работницей, толстой и уродливой, вечно хворой матерью шестерых детей? Кем бы она ни стала, она забудет Харлана. В новой реальности он уже не будет частью ее жизни. И кем бы она ни стала, она уже никогда не будет прежней Нойс. Он не был просто влюблен, мало ли в кого можно влюбиться. Он любил Нойс. Странно, впервые в жизни он мысленно произнес это слово и нисколько не удивился. Он любил в ней все. Ее манеру одеваться, ходить, разговаривать, даже ее кокетливые ужимки. 27 лет, прожитые ею в этой реальности, весь ее жизненный опыт понадобились, чтобы она стала именно такой. В предыдущей реальности, в прошлом био-году, она не была его Нойс. В следующей реальности она тоже не будет ею. Может быть, новая Нойс будет лучше во всех отношениях? Но Харлан, еще не успев разобраться в своих чувствах, уже совершенно точно знал одно. Ему нужна вот эта Нойс, та самая Нойс, что сидит сейчас напротив него. Если у нее есть недостатки, она нужна ему вместе с ними. Что ему делать? Разные планы приходили ему в голову, но все они были противозаконными. В первую очередь необходимо было выяснить характер изменения, узнать, как оно повлияет на Нойс. В конце концов, никогда нельзя знать заранее. Гнетущая тишина пробудила Харлана от воспоминаний. Он снова был в кабинете расчетчика. Вой искоса поглядывал на него. Рядом с креслом Харлана стоял Фарук, склонив над ним свою голову мертвеца. В наступившей тишине было что-то зловещее. Всего мгновение потребовалось Харлану, чтобы понять, в чем дело. Анализатор молчал. Харлан вскочил. «Получили ответ, расчетчик?» Фарук взглянул на пленки, зажатые в его руке. «Да, конечно, только вот немного странный». «Покажите». Протянутая рука Харлана заметно дрожала. «В том-то и дело, что нечего показывать». Голос Фарука доносился откуда-то издалека. «В новой реальности ваша дамочка не существует. Нет ее, фу-фу, испарилась. Никаких сдвигов личности, ничего. Я просчитал все переменные вплоть до значения вероятности в 1/100000. Ее нигде нет». «Больше того...» Он задумчиво потер подбородок своими длинными сухими пальцами. «При той комбинации фактов, которые вы мне дали, я не совсем понимаю, как она могла существовать в предыдущей реальности». Харлан еле слышал его. Комната медленно поплыла перед глазами. «Но ведь изменение так незначительно». «Знаю. Просто странное стечение обстоятельств. Так вы возьмете пленки?» Харлан даже не заметил, как он взял их. «Нойс исчезнет? Ее не будет в новой реальности? Неужели это возможно?» Он почувствовал чью-то руку на своем плече. В ушах прозвучал голос социолога. «Что с вами, Харлан? Вам не здоровится?» Рука отдернулась, словно пожалев о своем неосмотрительном контакте с телом техника. Харлан проглотил слюну и усилием воли придал лицу спокойное выражение. «Со мной все в порядке. Будьте добры проводить меня к капсуле». Нельзя проявлять свои чувства так открыто. Его долг вести себя так, словно эти исследования и в самом деле представляют для него чисто академический интерес. Любой ценой он должен скрыть огромную, непереносимую радость, захлестнувшую его при мысли о том, что Нойс не существует в новой реальности.